Евгений Сторожев. Вирусняк. Читает Роман Ефимов. Я пишу, потому что больше некому. Если не фиксировать это, кажется, будто ничего и не было. Только этот костерок из крашеных лавок, своды, пожирающие свет, и ледяное дыхание декабря за стенами. Мне было 35, когда мир кончился. Сейчас, наверное, 38. Календари сгорели вместе с серверами. Я был инженером-энергетиком. Делал так, чтобы горели лампочки. Теперь я делаю так, чтобы горели эти дрова. Впервые слово «сопля» выпрыгнуло из какого-то чата. Опять какой-то вирусняк в Китае. Не вирусняк, а вырусняк. Смайлики, усмешечки. Мы ржали. Мы ведь были экспертами. Нас нельзя было взять голыми руками. Мы же прошли ковид и на все клали. Я помню тот день, когда листал новости на экране смартфона, пока завтракал. На экране улица как улица, Невский, что ли, или Тверская. Неважно. Люди шли. И вдруг один остановился. Уперся руками в колени, плечи затряслись. Он кашлял. Как будто изнутри что-то рвало его на части, высасывая воздух. Он упал, судорожно хватая ртом что-то невидимое. Лицо стало цвета перезрелой сливы, синее-синее. Подбежали двое, и один снял куртку, сунул под голову умирающему. А второй достал телефон и стал снимать. Комментатор говорил дрожащим голосом про временные трудности и рекомендации Минздрава. Правительство молчали 3 дня. Целых 3 дня. Это был самый страшный период. Гул соцсетей, экспертных телеграм-каналов, блогеров. «Ребята, не паникуйте, это вброс, видеомонтаж. Опять хотят запихнуть нас на самоизоляцию, отобрать последние свободы. Помните 2020-й?» О, как же мы помнили. Очереди за туалетной бумагой, дистанционку, удушающие маски. Помнили, что в итоге переболели все и ничего. Наш скепсис был нашей броней, горький опыт самым ценным активом. Мы были умнее всех этих вузов и правительств. Теперь все знали, это спектакль. А потом услышали от них робкое: «Рекомендуем ограничить контакты. Не запрещаем, а рекомендуем». Боялись паники, что народ, оскорбленный в лучших чувствах очередным локдауном, выйдет жечь машины. Боялись краха экономики, которая еле-еле выползла из ямы 20-х годов. Боялись всего, кроме самого вируса. Я работал тогда на подстанции «Северная» и видел графики. Потребление падало не по дням, по часам. Сначала на 5%, потом на 10%, потом обрыв. Целыми районами. Не потому, что свет отключали, потому что некому было обслуживать энергосистему. Люди замирали в своих клетках, в панельках, в частных домах. У телевизоров, у плит, в постелях. Они синели и затихали. И больше не щелкали выключателями. В последнюю неделю был не ад. Ад — это огонь и крики. Это было великое замирание. Города затухали, они выли. Машины останавливались на дорогах, потому что водители переставали дышать. В эфире сначала остались одни роботы. Автоматические оповещения, зацикленные выпуски новостей, потом тестовый сигнал. Потом и он исчез. Интернет умер. А мы — умники. Мы, пережившие ковид. Мы что делали? Я запирался на станции, думая, это ненадолго. Надо держать объект. Свет — это жизнь. Кирилл, мой будущий, товарищ по несчастью, Считал, что главная угроза не болезнь, а соседи, которые скоро пойдут грабить. Марина, которую я тогда тоже не знал, сидела в своей лаборатории в институте одна и пыталась вырастить вирус в чашке Петри, чтобы понять. Она видела его первая. Говорила, что под микроскопом он был прекрасен. Идеальная геометрическая фигура. Шар с пикой, как украшение на елку дьявола. Семен пытался через тонущий интернет стучаться во все чаты. «Люди, есть кто живой? Давайте скооперируемся, у меня есть идея». Ему никто не отвечал. Выходить на улицу стало равносильно русской рулетке. Вирус летал по воздуху километрами. Он был коварен. Как рассказала Марина, ты мог вдохнуть его, проходя мимо еще теплого тела. И через 3 часа, или 5, или 12, начиналось. Ощущение, будто легкие оборачиваются целлофановым пакетом. Ты вдыхаешь, а пакет лишь шелестит, не наполняясь. Паника все ускоряет. Адреналин — лучший друг вируса. И ты падаешь, царапая асфальт ногтями, синеешь, и мир гаснет у тебя на глазах. Последнее, что ты слышишь, — это собственное хрипящее горло. А потом — ничего. Я выжил. Не знаю, почему у меня такой иммунитет. Может, просто повезло. Везунчик. Последний энергетик умирающего мира. Теперь я 3-й день сижу здесь. В храме чадит костер. От этого свода, ликов, смотрящих сквозь копоть, веет таким бесконечным, таким законченным спокойствием. Композиция «Страшный суд». Они знали, что все кончится. Мы-то думали, что будем жить вечно. С нашим искусственным интеллектом, интернетом, смартфонами. Мы смеялись над словом «вирусняк», а оно нас съело. Осталась одна горькая, как дым, ирония. Человечество, построившее нейросети, умерло потому, что не поверило в кашель соседа. Я пишу это, чтобы не сойти с ума. И, наверное, для тебя, кто, может быть, через 100 лет найдет этот гроссбух в руинах, если кто-нибудь выживет. Послушай сюда, несуществующий друг. Мы не были героями, мы были просто людьми, которые не поверили в катастрофу. Наш щит стал нашим гробом. А на улице, за стенами, гуляет ветер с Волги. Он не несет теперь ни запаха заводов, ни гула машин. Мы поели, и пора гасить костер. Если завтра буду жив, продолжу. Алексей Кононов. Кострома. Какой-то день после конца света. Страница была исписана донизу. Алексей отложил ручку, потянулся, хрустнув позвонками. Костер догорал, оставляя в гигантском черном, как провал, пространстве храма лишь островок рыжего трепещущего света. Из темных проемов боковых пределов веяло таким холодом, что он, кажется, просачивался сквозь одежду и кожу прямо в кости. За его спиной из-за иконостаса раздался шум. Глухой удар, сдавленное ругательство, потом приглушенный, но яростный спор. «Просто гниль! Смотри, совсем зеленая! Ты нас травить вздумал!» «А ты что думал? Консервы вечные! Это ж не вино, чтобы выдержкой хвастаться!» «Молчи, интеллигент! Ты бы еще падаль с улицы принес!» Голоса. Первый низкий, рваный с хрипотцой. Кирилл. Второй визгливый с надрывом. Семен. Алексей вздохнул, потер переносицу. Классический спор о еде. Он встал, накинул на плечи потертую дубленку и, придерживая за пояс ствол старой охотничьей сайги, прошел в алтарную часть. Их общак располагался за разрушенной алтарной преградой. Здесь было чуть меньше сквозняков. Свет от 3 жестяных коптилок, фитили, опущенные в банки с растопленным жиром, выхватывал из мрака знакомую картину. На разложенном брезенте сидел Кирюха, массивный, широкоплечий, с лицом, которое даже в покое напоминало сжатый кулак. В его руках была открытая банка, в которую он тыкал затупленным концом ножа, выковыривая что-то темное. Рядом, поджав ноги, ежился Семен. Худой, в очках с разбитым стеклом, обмотанных изолентой. Он нервно теребил полу своего грязного пуховика. Его рюкзак, набитый электронным хламом, разряженными пауэрбанками, проводами, сломанными планшетами, лежал рядом. «Прекратите», — сказал Алексей, не повышая голоса. Его слова повисли в воздухе, но спор не утих. «Он», — Кирилл ткнул ножом в сторону Семена. «Предлагает эту биомассу есть. Говорит, прокипятить, и все окей. У самого, небось, желудок, как у стервятника». «Я просто предлагаю не выкидывать. Это белок». Семен вскинул голову, и его голос сорвался на фальцет. «Белок. Это больше похоже на биологическое оружие. Мы не знаем, что найдем еще посвежее. ИИ помогал бы нам рассчитывать рационы, если бы...» «Твой АИ сдох», — рявкнул Кирилл, швырнув банку в угол. Жесть с глухим лязгом ударилась о каменную плиту, разбрызгивая тухлую массу. «Сдох, как и все твои умные штуки, как и все, кто их придумал, понимаешь? Остались мы, и это...» Он широко махнул рукой. «Это каменная берлога. Или ты думаешь, твой смартфон сейчас из говна консервы сделает?» Алексей перевел взгляд на третьего человека, сидевшего чуть в стороне, у стены, покрытой осыпающимися от сырости фресками. Марина, как всегда, казалась отстраненной от перепалки. Молодая женщина, волосы собраны в тугой неопрятный пучок. Она что-то писала в блокноте карандашом. Рядом с ней лежала аккуратная стопка других блокнотов. Это был ее архив. Дневники наблюдений, описание симптомов, зарисовки патогена. Она была их летописцем вируса, главным исследователем. И, возможно, единственным, кто относился к нему не как к проклятию, а как к явлению природы, жуткому, смертоносному, но явлению. «Маринка, что скажешь?» — спросил Алексей. Она не сразу подняла голову. Ее глаза, большие и слишком темные в тусклом свете, медленно сфокусировались на нем. «Кирилл прав», — тихо сказала она. «Консервация нарушена. Ботулизм в таких условиях убивает надежнее вируса. Симптомы – паралич, остановка дыхания. Будет похоже, но медленнее и больнее». Семен сник. Кирилл снова фыркнул с видом победителя. «Видишь, ученый человек подтверждает. Нет у нас больше твоей прежней роскоши». Он повернулся к Алексею. «Лех, кончается все. Сухарей на 3 дня, если в половину меньше жрать. Вода из снега, она грязь всю внутрь тащит. Надо туда, где колодец». Он умолк, и это молчание было красноречивее крика. Алексей кивнул. Он знал, их временное убежище, церковь, было крепким, но мышеловкой. Они засели здесь, чтобы не выискивать дом или квартиру без разгребания трупов, где запах смерти стал осязаемым, как туман. Здесь, на высоком берегу Волги, ветер выдувал споры, вымораживал заразу, а также замораживал их самих. «Завтра идем на старую базу МЧС», — сказал Алексей. «Там склад был, это вверх по берегу». Семен поморщился. «Там все вынесли еще до нас». «Не все. Свет не забудь». Алексей посмотрел на Семена. Тот кивнул. Его главная ценность — мощный фонарь, собранный из автомобильной фары. С питанием от ручного динамо. Пока крутишь — светит. Перестал — тьма. «И что надеемся найти?» — «Новый мир», — проворчал Кирилл, но спорить не стал. «Альтернатива — сидеть и ждать, когда закончится еда, а потом начать есть друг друга». Наступила пауза. Ветер выл в разбитых окнах, бойницах, угли с треском догорали. Был далекий, непонятный скрип, то ли металл, то ли дерево, где-то на крыше. Они научились различать эти звуки. Это был звуковой фон их мира. И они научились вздрагивать только от новых. Алексей сел к своему мешку, достал плоскую флягу, глотнул. Там была не вода, а самогон двойной перегонки, который гнал Семен на каком-то чудом сохранившемся лабораторном оборудовании. Жидкий огонь, прожорливый и беспощадный. Он согревал на секунду, оставляя после долгое пустое пятно внутри. «Расскажи еще раз про сигнал», — попросил Алексей, глядя на Семена. Тот оживился. Технические темы его отдушина. «Он прерывистый. На старой волне, которую раньше использовали для метеоданных. Мощности едва хватает, чтобы пробить помехи. Но он есть». «Туношно, повторяю, туношно, аварийный протокол. Еще цифровой код, но мои девайсы...» Он бросил взгляд на свой рюкзак. «Не расшифровывают. Нужен рабочий компьютер». «Туношно — это аэродром», — глухо сказал Кирилл. «Заброшенный еще до всего этого. Там НИИ какой-то был секретный». «Научно-исследовательский институт вирусологии и биотехнологий «Вектор-2»» без интонации произнесла Марина, не отрываясь от блокнота. «Формально всего лишь филиал, но вот неофициально». Она, наконец, подняла на них глаза. «Там занимались не только изучением всяких штук. Получали экземпляры вирусов и создавали биологическое оружие на основе природных патогенов. Как поговаривали у нас. Коллеги об этом несколько раз шептались». В воздухе повисло новое тяжелое молчание. «То есть это они?» — начал Семен. «Не факт», — резко оборвала Марина. «Но если там был Вектор-2, то там могли быть автономные генераторы, защищенные хранилища, аварийные запасы. И данные по вирусу. Может, даже по тому, как с ним бороться». «Бороться!» — Кирилл горько рассмеялся. «С чем бороться? Он везде. В воздухе, в пыли, в каждом выдохе мертвеца. Как с ветром бороться?» «Сознанием», — тихо сказала Марина. «Если понять механизм и отыскать его слабое место. Холод, тепло, определенный химический агент. Все, что угодно. Сейчас мы просто кролики, которые ждут, когда их прихлопнет невидимый молот». «А вдруг там люди?» — осторожно спросил Семен. «Живые, ученые, со своими генераторами, со своим интернетом». На эту наивную надежду даже Кирилл не стал набрасываться. Они все смотрели в одну точку, в темноту за кругом света. Каждый дорисовал в воображении свою картинку. Лампы, тепло, компьютеры, чистую воду. Или что-то другое, что могло родиться в месте, где играли с самой смертью. «Сначала база МЧС», — твердо повторил Алексей, разрушая хрупкие миражи. «Пополним запасы, потом подумаем про Туношну. Это 50 километров отсюда, через леса и мертвые поселки. Это не прогулка». Он знал, что идея Туношной теперь будет греть их сильнее, чем самогон. Даст цель, а в их мире цель отделяет человека от животного, просто ждущего смерти. Он собирался что-то добавить, когда стук перекрыл все остальные. Звук доносился из-под пола, из-под клета, каменных подземелий, что тянулись под всем храмовым комплексом. Там были только старые захоронения. Все замерли. Дыхание застряло в горле. Кирилл молниеносно схватил свой карабин, щелкнул предохранителем. Марина медленно закрыла блокнот, спрятала его внутрь куртки. Семен замер, широко раскрыв глаза. Кто-то или что-то стучало по трубам старого отопления, по каменной кладке. Алексей встретился взглядом с Кириллом. В глазах бывшего военного не было страха, только холодное, хищное внимание. Он кивком показал на восток в сторону узкой дверцы, ведущей вниз. Алексей отрицательно мотнул головой. «Не лезь!» Но стук повторился, и к нему добавился новый звук. Слабый, едва слышный. Человеческий стон или плач, приглушенный каменной толщей. «Это ловушка!» — прошипел Кирилл. «Манят!» «Или просят о помощи!» — выдохнул Семен. «В подземелье, в полной тьме, после 2 лет эпидемии?» Кирилл усмехнулся, но в усмешке не было веселья. «Там может быть только поп, восставший из могилы, как зомби. Я голосую за то, чтобы завалить вход и не отсвечивать». Марина внимательно слушала. Она подняла палец, требуя тишины. Стон повторился. Теперь в нем можно было разобрать слово. Одно, единственное, растянутое, полное нечеловеческой муки. «Вода!» Алексей посмотрел на флягу в своей руке, на почти пустую канистру у стены. База МЧС была их надеждой на воду, а здесь под ногами кто-то просил пить, выживший в каменном мешке. Конфликт, который только что тлел вокруг тушенки, вспыхнул с новой силой. Но теперь ругались не о еде. Это был спор о самой сути их существования. Остаться людьми или стать тварями, которые выживают, отринув все. «Давайте свет», — тихо сказал Алексей, поднимаясь. Его голос прозвучал странно спокойно в наэлектризованном воздухе. «Кирилл, со мной! Семен, свети! Марина, прикрой нас сзади!» «Леш, это...» — начал Кирилл. «Приказ!» — коротко бросил Алексей. Он не любил этим пользоваться, но сейчас было не до демократии. «Мы не можем игнорировать. Если это человек, мы не станем монстрами. Если это не человек...» Он дослал патрон в патронник Сайги. «Тогда мы узнаем, с чем имеем дело». Тяжелая дверь в подклет, обитая кованым железом, скрипнула, открывая черный, пахнущий сыростью и плесенью зев. Луч фонаря прорезал тьму, упираясь в крутые каменные ступени, уходящие вниз, выхватывая грубую кладку, толстые паутины, похожие на седые бороды, и на мгновение крошечный череп животного, закатившийся в угол. Алексей спускался первым, прижимаясь спиной к стене. Ствол сайги направлен вниз, в темноту. Дробь в патронах на таком расстоянии в узком пространстве — смертоносный веер. За его спиной, дыша ему в затылок, двигался Кирилл. Алексей чувствовал его напряжение, слышал тихое свистящее дыхание через нос. Кирилл ненавидел подземелья и тесноту. После одного из первых их походов в городскую канализацию в поисках пути под зараженными улицами, он сказал, сжав зубы: «Я лучше под пулями на открытом месте, чем в этой каменной кишке». Но он шел, потому что приказ. Или потому, что где-то в глубине его солдатской натуры жила простая схема: где опасность, там и враг. А врага надо видеть. «Тише!» — прошипел Алексей, замирая на полпути. «Молчит!» — глухо пробормотал Кирилл. «Чует нас!» Сверху, с края лестницы, дрожал луч фонаря. Семен боялся спускаться дальше. Марина стояла рядом с ним, ее тень, огромная и искаженная, танцевала на стене за их спинами. Алексей махнул рукой. «Стойте тут!» Он сделал еще несколько шагов. Под ногами хрустнуло стекло. осколки старой бутылки или лампы. Луч фонаря упал на пол. Каменные плиты, покрытые слоем грязной засохшей глины и... следы. Нечеткие, но человеческие. Босые ноги или в чем-то мягком, обернутом вокруг ступней, вели вглубь подклета, в лабиринт низких арок и грубых колонн, подпиравших свод. «Иди сюда!» — снова сказал Алексей, и на этот раз его голос, низкий и властный, прозвучал в подземелье слишком громко. Ответом был скрип, металлический, ржавый, протяжный. Как будто тяжелая, намертво заклинившая дверь, медленно, миллиметр за миллиметром, подается наружу. Алексей и Кирилл переглянулись. Кирилл жестом показал «влево». Сам двинулся вправо за одну из колонн, мгновенно растворяясь в тени. Примитивная, но работающая тактика охвата. Алексей кивнул, сглотнув комок в горле. Адреналин загудел в ушах. Он двинулся вперед, наступая именно туда, куда падал свет, стараясь не смотреть в темные провалы между колоннами. Помещение расширялось. Это было хранилище. Когда-то здесь, вероятно, держали запасы зерна, муки, вина для церкви. Сейчас здесь пахло сыростью, тлением и... чем-то еще. Сладковатым и химически резким, как лекарство, смешанное с гнилью. В дальнем углу, заваленном обломками кирпича и полусгнившими досками, сидел человек, или то, что от него осталось. Он был прислонен к стене, ноги вытянуты перед собой. На нем были темные, слипшиеся от грязи штаны и несколько слоев рваных свитеров. На ногах обмотки из тряпок. Но больше всего поражало лицо, вернее то, что его скрывало. На голове была надета противогазовая коробка старого образца ГП-5, примотанная к лицу грязными бинтами. Стекла очков были мутными, изнутри затянутыми конденсатом и чем-то темным. Из-под коробки у шеи торчали пряди слипшихся волос. Рядом с ним лежала железная труба, которой он, видимо, стучал, и жестяная кружка, перевернутая вверх дном. Человек не шевелился. «Не двигаться!» — скомандовал Кирилл, выходя из-за колонны справа и наводя на фигуру карабин. «Руки! Покажи руки!» Фигура медленно, с тихим стоном, повернула голову в сторону голоса. Движение было болезненно медленным, будто каждое сухожилие было ржавым тросом. Руки, обмотанные такими же тряпками, лежали на коленях. Пальцы судорожно сжались, потом разжались. «Не стреляй!» Голос был едва слышным шелестом, выходящим из респираторной коробки, хриплым, лишенным воздуха шепотом. «Вода!» Алексей жестом остановил Кирилла, который уже взял спусковой крючок на себя. Он медленно приблизился, все еще держа сайгу наготове. «Кто ты? Откуда здесь?» «Сверху». Шепот был прерывистым. «Когда все началось, спустился, боялся воздуха». Он кашлянул, и звук внутри противогазовой коробки был ужасен. Влажный, клокочущий, будто легкие были наполнены жидкой глиной. «Сними это», — приказал Алексей. «Мы не заразны». Голова в противогазе медленно закачалась из стороны в сторону. «Нельзя. Везде он. В пыли, в воде». Он снова кашлянул, и его тело согнулось в мучительном спазме. Когда спазм прошел, он выдохнул. «У вас есть вода?» Алексей опустил ствол, сделал шаг ближе. Теперь он видел детали. Тряпки на руках были пропитаны чем-то темным, бурым, высохшей кровью или чем-то еще. А химический запах исходил от этого человека, от его одежды. «Как тебя зовут?» — спросил Алексей уже мягче. «Антон», — последовал ответ после паузы. «Я Леха. Мы дадим тебе воды, но сначала ответь. Ты один здесь? Сколько времени ты тут сидишь?» «Дни? Не знаю. Свет? Нет». Антон с трудом поднял руку и указал пальцем куда-то вглубь подклета, за себя. «Там они». Кирилл сразу насторожился. «Кто они?» «Не знаю. Приходят, по ночам скребутся». Голос Антона стал еще тише, перешел в параноидальный шепот. «Слушают, чуют тепло, воду». Он вдруг резко дернулся, прижался спиной к стене. «Вы их не привели?» «Никого нет», — твердо сказал Алексей, но оглянулся. Тьма между колонн была абсолютной, непроницаемой. Луч фонаря Семена бил с лестницы, не доставая сюда. «Какие они? Люди?» «Не люди», — прошептал Антон. «Или уже не люди. Они не дышат, как надо. Они хрипят и пахнут сладко, как больница». Слова падали, как камни в желудок Алексея. «Не дышат, как надо, пахнут сладко». Это было похоже на описание последней стадии. Но как зараженный мог ходить и скрестись по ночам? «Бред сивой кобылы», — отрезал Кирилл, но в его голосе была не уверенность, а злость. Злость на страх. «Кончай нести чушь, ты один. Или не один, и твои друзья сейчас вылезут. Говори давай». «Дайте ему попить», — раздался сверху новый голос. Это спустилась Марина. Она осторожно шла по лестнице, держась за стену. В ее руке была маленькая фляжка. Она проигнорировала предостерегающий взгляд Кирилла и подошла к Антону. «Осторожно», — сказал Алексей. «Он обезвожен и, вероятно, болен чем-то еще, но не вирусником», — сказала она спокойно, как если бы констатировала факт в лаборатории. «Если бы он был заражен, он бы уже задохнулся в этом противогазе или лежал бы парализованный. А он говорит и двигается». Она присела на корточки рядом с Антоном, открутила крышку фляжки. «Пить надо маленькими глотками. Сними это», — она указала на противогаз. «Тебе нужен воздух». Антон снова замотал головой, но его руки дрожащими движениями потянулись к фляжке. Он взял ее и через клапан в коробке с жадным чавкающим звуком начал глотать. В этот момент Семен, оставшийся на лестнице, крикнул. Его голос был тонким от ужаса. «Ребята, я слышу! Сзади! В том проходе!» Луч фонаря метнулся, засветив не арку, а узкую низкую щель в стене, ведущую куда-то дальше, в еще более древние подземелья. Там что-то влажно всхлипывало, как будто кто-то огромный и больной пытался вдохнуть через полные жидкости легкие. «Свети туда!» — рявкнул Кирилл, разворачиваясь и припадая на одно колено, чтобы прицелиться. Луч дрожащей руки Семена прыгнул в черный проем. На секунду он выхватил из мрака человеческую ногу в разорванном грязном сапоге. Она медленно, волочась, протащилась по камню и скрылась в темноте. Всхлипывание стало громче и ближе. Вместе с ним поплыл тот самый сладковато-медицинский запах, но теперь с явной удушающей нотой разложения. «Выходи! Покажись! Последнее предупреждение!» — крикнул Кирилл, но его голос дал трещину. Из щели в луч света медленно выползла рука. Бледная, почти белая, с синими черными прожилками под кожей. Пальцы судорожно царапали камень, оставляя на влажной поверхности темные полосы. За рукой потянулась тень. Что-то большое, неповоротливое. «Это не человек», — прошептал Семен, и фонарь выпал у него из рук. Свет ударился о пол, отскочил, осветив свод, и погас. Наступила абсолютная первобытная тьма, в которой стираются границы между телом и миром, между реальностью и паникой. И в этой тьме совсем рядом раздался жуткий влажный вдох, будто кто-то с силой втягивал воздух через трубку, полную воды, и тяжелый шаркающий шаг в их сторону. «Зажигай! Зажигай, черт!» — заорал Кирилл. Алексей, действуя на ощупь, рванул из кармана зажигалку-фонарик, дешевую китайскую жучку. Слабый желтый свет вспыхнул, осветив на мгновение перекошенные лица. В 3 метрах оно, высокое, сгорбленное, завернутое во что-то темное, похожее на плащ или на простыню. Из-под капюшона этого плаща не было видно лица, только темная впадина. Но звук исходил именно оттуда. Влажное, регулярное хлюпанье. Запах бил в нос, вызывая рвотный спазм. Существо сделало еще шаг. Кирилл выстрелил. Оглушительный грохот в каменном мешке ударил по барабанным перепонкам. Выстрел осветил помещение на долю секунды, как фотовспышка. Алексей увидел, как темная ткань на груди существа дернулась, но оно не упало и не закричало, лишь слегка покачнулось, будто от толчка, и снова пошло вперед. Теперь уже быстрее. «Стреляй еще!» — закричал Алексей, отступая и заслоняя собой Марину, которая пыталась поднять Антона. Кирилл выстрелил еще 2 раза. Каждое попадание заставляло тварь вздрагивать, но не останавливало. Она была уже в 2 шагах, а рука, бледная, с синими жилами, потянулась вперед, пальцы сцепились в коготь. Алексей, не целясь, выстрелил из сайги почти с упора, и грохот оглушил его. Он видел, как часть капюшона разорвала, и оттуда брызнуло что-то темное, но не кровь, а густая черная масса. Существо, наконец, рухнуло на колени, издав странный булькающий звук. Его рука все еще тянулась к ним, пальцы скребли по полу. «Бежим! Наверх!» — скомандовал Алексей, хватая Антона под руку. Тот, казалось, нашел силы, чтобы встать. Они бросились к лестнице, спотыкаясь в темноте. Сзади упавшее существо издало протяжный сиплый выдох. Они вывалились в главный зал, к потухшему, но еще теплому кострищу. Семен, белый как мел, тут же начал заваливать дверь в подклет обломками скамьи, кирпичами, всем, что попадалось под руку. Антон, сидя на полу, судорожно, дрожащими руками, начал отрывать противогазовую коробку от лица. Бинты лопнули. Он силой дернул, и коробка с глухим стуком отвалилась, покатившись по полу. Под ней оказалось лицо мужчины лет 40, изможденное, обросшее щетиной, с ввалившимися глазами, в которых стоял такой животный немой ужас, что стало не по себе. Он широко открыл рот, глотая воздух большими судорожными глотками, как будто все еще не верил, что может дышать. Все молчали, слушая, не послышатся ли шаги снизу. Было слышно только их тяжелое дыхание и тихие всхлипывания Антона. Марина первая нарушила молчание. Она подошла к нему, посмотрела на его руки, на грязные тряпки. «Что это на тебе? Этот запах?» Антон смотрел на нее пустым взглядом, потом медленно стал разматывать тряпки с одной руки. Под ними была воспаленная, почти гниющая кожа, покрытая странными темными пятнами и липкой субстанцией, тем же, чем были пропитаны бинты. «Формалин», — прошептал он, — «и хлорка. Все, что нашел сверху, в ризнице, думал, убивает заразу на коже. Он закашлялся сухим, надсадным кашлем. «Ты отравился парами», — констатировала Марина, — «и почти сжег кожу. Что это за пятна?» Он посмотрел на свою руку, будто видя ее впервые. «Не знаю. Стало появляться после того, как они коснулись». «Кто они?» — жестко спросил Кирилл, все еще не опуская карабин, направленный в сторону заваленной двери. Антон поднял на него свой безумный взгляд. «Очищенные», — он выдохнул. «Они называют себя очищенными. Они не боятся вируса. Они дышат им. И они ищут таких, как я, таких, как вы, чтобы очистить или забрать». «Куда?» «В свою обитель на острове. Они говорят, что теперь они новая плоть, а мы — старая гниль. И мы должны либо стать как они, либо сгореть». Он замолчал, уставившись в тлеющие угли. Потом добавил почти беззвучно. «Они шли за мной. Я от них бежал и спрятался здесь. А они всегда находят, потому что чуют жизнь». Им стало очень холодно. Не от температуры, от его слов. От того, что было в подвале, от понимания, что их убежище скомпрометировано, что есть не просто болезнь, но еще те, кто обратил ее в свою веру, и они уже близко. Алексей посмотрел на заваленный вход в подклет, потом на Антона, на своих людей. Решение, которое он принял внизу, остаться людьми, привело их к новому рубежу. Теперь у них была информация и новая смертельная угроза, и 50 километров до призрачной надежды под названием Туношна. «Собираемся», — сказал он, и голос его звучал устало, но без колебаний. «На рассвете уходим на базу МЧС. Оттуда решим, куда дальше. Сидеть здесь теперь значит ждать, когда очищенные найдут и нас». Он посмотрел на Антона. «Ты идешь с нами, если выдержишь». Антон кивнул, не глядя. Он все еще смотрел на свои обожженные, покрытые странными пятнами руки, будто пытаясь понять, что за чудовищный обмен он совершил, спасая свою жизнь. Слова «на рассвете» висели в воздухе еще час, пока они собирались. Но настоящего рассвета, чистого и ясного, за зелеными главками церкви не было. Был серый тягучий свет, просачивающийся сквозь плотную завесу низких облаков и пепельно-снежную крупу, что начала сеять под утро. Света не прибавлялось, лишь ночь медленно разбавлялась до состояния грязной лужи. Сборы были молчаливыми и нервными. Каждый звук, звяканье котелка, шарканье ноги по каменному полу заставлял вздрагивать и оборачиваться к заваленному входу в подклет. Снизу больше ничего не доносилось. Эта отсутствующая угроза была почти хуже явной. Воображение дорисовывало картины. Эти твари, очищенные, уже стоят снаружи, прильнув ушами к стенам. Антон молча смотрел, как Марина обрабатывает его руки. Она использовала последние запасы медицинского спирта и почти сухой тюбик какой-то мази. Кожа на его ладонях и запястьях была ужасна, покрытая химическими ожогами, язвами и теми самыми странными пятнами, фиолетово-багровыми, как синяки, но не болезненными на ощупь, как сказал Антон. «Это не гангрена», — тихо, больше для себя, говорила Марина, вглядываясь в ткань через увеличительное стекло от старого компаса. «И не некроз в обычном смысле. Капилляры будто заполнены не кровью, а чем-то другим». «Он заражен?» — прямо спросил Кирилл, не отрываясь от своего занятия. Он насухо протирал и смазывал каждый патрон перед тем, как загнать его в рожок. «Не вирусником, чем-то кожным, возможно, побочным продуктом их очищения». Марина взглянула на Антона. Они касались тебя, эти, очищенные?» Антон медленно кивнул, его глаза были пусты. «В убежище, когда брали других, один схватил меня за руку. Его пальцы, они были липкие и холодные, как у мертвеца. Но он дышал, хрипел, но дышал. Потом через день это появилось». «Прекрасненько!» — с горькой усмешкой бросил Кирилл. «Значит, они еще и заразные в своем роде, настоящие ходячие биологические отходы». Семен тем временем лихорадочно копался в своем рюкзаке. Он вытащил небольшой черный ящичек с антенной, радиоприемник. «Попробую поймать их, пока мы еще под крышей», — пробормотал он. «Если они общаются, может, мы засечем частоты?» «Отвали от этой игрушки!» — буркнул Кирилл. «Лучше помоги баррикаду у двери проверить или еду распредели». Но Семен уже не слушал. Он вставил наушник таблетку в ухо и начал медленно крутить ручку настройки. Его лицо, освещенное тусклым светом скупого утра, было похоже на лицо алхимика, жаждущего услышать голоса духов. Алексей в это время совершал последний обход их общака. Он подошел к окну. Старые деревянные дома с огородами. Ни дыма, ни движения. Лишь изредка порыв ветра, срывающий какой-нибудь жестяной лист, и тот с сухим, раздирающим душу скрежетом проносится по улице. Воспоминание накрыло его внезапно, как обвал. «Не это окно». Другое, на 10-м этаже, в их с Катей вологодской квартире. Такое же серое утро. На экране экстренное обращение. Катя, обняв сына Мишу, смотрела на него, Алексея, с немым вопросом. Он тогда был уверен, как и все. «Не паникуй», — сказал он, целуя ее в макушку. «Это все медийная истерия. Помнишь, как с ковидом было? На неделю все закроют, пошумит и пройдет. Я схожу на подстанцию, посмотрю, чтобы все было в порядке. Окно никому не открывай». Он улыбнулся, пытаясь шуткой снять напряжение. «Если что, у нас полный балкон тушенки. Переживем любую пандемию». Она попыталась улыбнуться в ответ, но в глазах у нее был глубокий материнский животный страх. Он его проигнорировал. Он же был экспертом, прагматиком. Он ушел, пообещав вернуться к вечеру. Вернулся через 3 дня. Дверь в квартиру была не заперта. В прихожей лежал Мишин плюшевый заяц. Он не вошел в гостиную. Он увидел через порог край Катиного платья на полу. Он не смог переступить порог и закрыл дверь. Спустился вниз и встретил там Кирилла. «У меня тоже», — только и сказал Кирилл, не глядя на него. И они поняли друг друга без слов. «Леша!» — чей-то голос вернул его к реальности. Он моргнул, отстраняясь от холодного камня. Перед ним стояла Марина. «Мы готовы. Антоха может идти, но он слаб». Алексей кивнул, силой вытесняя из головы призраков прошлого. Они были ему больше не товарищами, а балластом, который тонул вместе с кораблем. «Хорошо, давай по плану. Я и Кирилл первые, на разведку. Потом ты с Антоном. Семен последним, прикрывает тыл. До базы МЧС по берегу не выше, чем на 100 метров от воды». «Леш», — тихо сказал Семен, снимая наушник. Его лицо было бледным. «Я поймал. Не их. Другой сигнал. Слабый, цифровой. Он идет не с Тунышны. Он... ближе». Все насторожились. «Что передает?» «Не знаю. Это не голос, а пакеты данных. Короткие повторяющиеся всплески». Семен вытащил из ящичка блокнотик, где корявыми цифрами записал что-то. «Вот последовательность. Она похожа на... наметки GPS, но статические, типа координаты». «Может, маяк аварийный?» — предположил Кирилл. «Или ловушка?» — парировал Алексей. «Запомни частоту, потом разберемся. Сейчас на выход». Он подошел к главному входу, массивным дубовым вратам, забаррикадированным изнутри тяжелым аналоем. Они вдвоем с Кириллом стали молча его отодвигать. Алексей приложил ухо к щели между дверьми. Снаружи завывание ветра и звон ледяной крупы по камню. Ничего более. Он кивнул Кириллу. Тот взялся за тяжелое железное кольцо, налег плечом. Дверь, скрипя всеми суставами, подалась внутрь, впустив порыв ледяного влажного воздуха. Улица была покрыта слоем серого, подтаявшего и вновь замерзшего снега, усыпанная обломками штукатурки и битым стеклом. Напротив — здание бывшей гостиницы с вывеской, болтающейся на одной веревке. Ветер гнал по мостовой конфетти из клочков бумаги и полиэтилена. Кирилл первым выскользнул наружу, мгновенно прижимаясь к стене церкви и наводя карабин вверх на крыши в оба конца проезда. Его движения были отточенными, машинальными. Алексей последовал за ним, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Не от страха, а от старого, почти забытого чувства, ожидания угрозы в чистом поле. В церкви они были в каменной ловушке, но и под защитой. Здесь они были открыты всем взглядом. Улица была пуста. Кирилл дал отмашку. Чисто. Один за другим они вышли в серый неприветливый мир. Марина, поддерживая под локоть Антона, который шатался и спотыкался о каждую неровность. Семен с огромным рюкзаком за спиной и фонарем наготове. Дверь за собой они закрыли, но не стали запирать снаружи. У них не было на это времени, и это место больше не было их домом. «По стеночке, гуськом», — скомандовал Алексей шепотом. «До угла, потом резко вниз, к береговому обрыву». Они двинулись, нарушая мертвую немоту города лишь скрипом снега под подошвами и прерывистым дыханием Антона. Алексей шел предпоследним, постоянно оборачиваясь, сканируя окна, чердаки, груды мусора. Каждый темный проем казался засадой, каждый звук — шагом преследователя. Именно поэтому, когда донесся голос, они все замерли, как вкопанные. Он, казалось, плыл по воздуху с другого берега Волги или из глубины частного сектора. Мужской голос, низкий, нараспев, почти церковным речитативом. «И воззвал глас к оставшимся, омойтесь в чаше испытания, отряхните прах старой плоти, дышите полной грудью нового мира, дышите, и будете очищены». Голос был неестественно ровным, без эмоций, как у автомата, и оттого в тысячу раз более жутким. «Проповедник!» — прошептал Кирилл, и в его шепоте сквозила ненависть. «Их главарь! Вещает, сволочь!» «Откуда звук?» — спросил Алексей, вжимаясь в стену. Семен с широко раскрытыми глазами показал пальцем вверх на одну из уцелевших водонапорных башен вдали. Там, на самой вершине, едва угадывалась в серой дымке какая-то конструкция. Антенна или просто обломки? «Усилитель», — выдавил Антон. «У них они используют старые ретрансляторы, чтобы звать или чтобы пугать». Голос продолжал, набирая силу, словно обращаясь прямо к ним. «Не бегите, о маловерные! Бегство — это дыхание страха, а страх — это пища для тления в ваших легких. Остановитесь, преклоните колени и вдохните истину». «Быстрее, к обрыву!» — скомандовал Алексей, срываясь с места. Они побежали, уже не скрываясь, по колено в снежной каше. Голос с башни, казалось, преследовал их, настигал, обволакивал. «Видите ли вы свет? Это не солнце. Это сияние чаши. Идите к свету. Идите к нам, и обретете жизнь вечную в дыхании едином». Они достигли конца переулка, где он обрывался крутым спуском к Волжскому берегу, покрытому хрустящим настом. И тут Кирилл, бежавший первым, резко остановился, подняв кулак. Сигнал «Стоп». В 20 метрах ниже, на самой кромке льда, уже тронутого водой у берега, стояли трое. Они были одеты в темные, похожие на рясы балахоны. Лиц не было видно, их скрывали капюшоны. Они стояли неподвижно, лицами к реке, спиной к беглецам. Казалось, они слушают тот самый голос с башни. Их неровное дыхание было слышно даже на таком расстоянии. Это были хриплые, свистящие, глубокие вдохи и выдохи, словно они с наслаждением втягивали в себя колючий воздух, и он не причинял им боли. От них тянулся тот самый сладковато-медицинский шлейф, теперь смешанный с запахом речной гнили. Один из троих медленно, очень медленно начал поворачиваться. Капюшон скользнул, открывая часть профиля. Бледная, как воск, кожа с темными запекшимися трещинами у рта. И глаза, пустые, мутные бельмастые впадины, уставленные в их сторону. «Назад!» — рявкнул Кирилл, вскидывая карабин. Но было уже поздно. Все трое фигур у кромки воды разом повернулись к ним. Их движения были неестественно синхронными, как у марионеток. Они поплыли по снегу длинными скользящими шагами, не проваливаясь в сугробы. Их хриплое дыхание превратилось в низкое угрожающее рычание, идущее из самых глубин глоток. А с башни, будто поддав им жару, голос проповедника загремел с новой ликующей силой. «Вот они, дети старого мира!» «Бегущие от дара дыхания! Возьмите их, приведите к чаше, очистите!» Первый выстрел грянул, прежде чем Алексей успел что-либо сказать. Это от ужаса выстрелил Семен. Пуля ударила в снег в метре от ближайшего очищенного. Этого было достаточно. Троица с рычанием рванулась в гору, к ним. И из-за углов соседних домов, со дворов, из подворотен, словно из-под земли, вышли еще. 5, 7, их было больше 10. Все в одинаковых темных балахонах, с этим ужасным хлюпающим дыханием. Они шли, окружая. И ловушка захлопнулась, церковь была позади. Впереди река и десятки безумцев, для которых они были лишь сырьем для очищения. «В церковь! Назад!» — закричал Алексей, отступая и толкая перед собой Марину с Антоном. Но путь назад уже перекрывала новая группа, вынырнувшая из того самого переулка. Теперь они были в кольце. Кирилл, стиснув зубы, встал плечом к плечу с Алексеем. «Прорываться к воде! Через них!» Он выдавил, целясь в ближайшую фигуру. «Бей по ногам! Не дать схватить!» Последнее, что увидел Алексей перед тем, как начался ад, это лицо Антона. На нем не было страха. Была лишь пустая, бездонная покорность и понимание того, что от своей судьбы не убежишь. А потом грянули выстрелы, и мир заполнился криками, рычанием и победным ревом голоса с башни, сводящего счеты с последними грешниками старого мира. Выстрелы грохотали, как сумасшедшие молотки по наковальне. Кирилл работал короткими, точными очередями. Трах, трах, трах! И ближайший очищенный, уже почти настигший Семена, вздрагивал, отшатывался, падал на спину, судорожно бился на снегу. Он издавал тот же булькающий хриплый звук, что и тварь в подклете, и поднимался. Медленнее, хромая, но поднимался. Пуля, раздробившая колено, казалось, лишь временно выводила его из строя. Алексей палил из сайги, почти не целясь. Дробь на таком расстоянии была коварна. Она не убивала сразу, но ослепляла, кромсала лицо, превращая капюшоны в кровавое решето. Один из сектантов, получив заряд в грудь, отлетел назад. Его темный балахон мгновенно пропитался чем-то черным и маслянистым. Он затих, но другие, словно не замечая потерь, продолжали наступать. Их было слишком много, и их дыхание сливалось в один жуткий свистящий хор. «К воде! К самой воде!» — орал Алексей, хватая за рукав Марину, которая пыталась подтащить к стене обессилевшего Антона. Они отступали, пятясь к обрыву. Семен, забыв про свой фонарь, стрелял из маленького пистолета. Его руки тряслись так, что пули улетали в небо. Кирилл, отстреливаясь, двигался за ними, лицо его было искажено холодной чистой яростью. «Граната!» — вдруг крикнул он, срывая с пояса последнюю РГД. «Все вниз!» Он выдернул кольцо, выждал одну сумасшедшую секунду и швырнул ее в группу сектантов, перекрывавших путь к спуску на лед. Они бросились на землю, за камни, за мерзлый бурьян. Взрыв был оглушительным. Грохот разорвал воздух, смешавшись с лязгом летящих обломков кирпича и металла. Крик, полный боли и ужаса, вонзился в уши. Когда Алексей поднял голову, он увидел, что спуск к воде частично расчищен. Двое очищенных лежали без движения. Еще трое катались, искалеченные по снегу. Но остальные, те, что были подальше, лишь замедлили шаг, будто оценивая новую ситуацию. Голос с башни умолк на секунду, а потом загремел с новой пронзительной нотой. «Насилие! Ярость старой плоти! Видите, как они цепляются за свою тленную оболочку? Не дайте им уйти! Пусть омоется их злоба в водах забвения!» «Бежим!» — завопил Кирилл, вскакивая и срываясь вниз по склону, не разбирая дороги. Снег, камни, мусор — все полетело вниз вместе с ними. Антон скатился кубарем, за ним понеслась Марина. Алексей сползал на спине, удерживая сайгу над головой. Семен катился следом с диким воплем. Они вывалились на узкую полоску прибрежного наста. Слева — обрывистый берег, справа — Волга. Живое, страшное пространство. Лед был неровным, вздыбленным торосами. В нескольких метрах от берега зияла длинная извилистая полынья. Темная, почти черная вода медленно колыхалась в ней, выбрасывая на лед куски пены и какой-то тины. От нее валил пар. А за ними сверху уже сползали, катились, падали темные фигуры. Хор хрипов, свистов и бульканий настигал их быстрее любой погони. «По льду! К полынье!» — скомандовал неожиданно Антон. Его голос, еще недавно слабый, прозвучал с какой-то отчаянной ясностью. «Ты спятил!» — закричал Кирилл. «Нет!» — Антон вырвал руку у Марины и показал на полынью. «Лед тонкий, они тяжелые!» Лед здесь всегда был коварным, игрой в русскую рулетку для рыбаков. Риск был, но и шанс тоже. «За мной! И не сбиваться в кучу! Рассредоточиться!» Он первым шагнул на лед. Хрустнуло. Под ногой что-то прогнулось, застонало. Он побежал зигзагом к призрачному укрытию торосов. За ним устремились остальные. Кирилл, отступая задом, дал длинную очередь вверх по склону, чтобы как-то задержать преследователей, и бросился следом. Очищенные высыпали на лед. Они пошли по нему твердым, неспешным шагом, как палачи, уверенные в своем праве. Их было человек 15. Расстояние сокращалось. Лед под Алексеем снова жалобно скрипнул, и его левая нога внезапно провалилась по щиколотку в ледяную жижу. Холод, как 1000 игл, впился в ногу. Он выдернул ее, едва удержав равновесие, и побежал дальше. Сзади раздался крик. Оглянувшись, он увидел, что Семен отстал. Его нога провалилась уже по колено. Он барахтался, пытаясь выбраться, и ронял свой драгоценный рюкзак с аппаратурой. «Сема!» — крикнула Марина, остановившись. «Не останавливайся!» — рявкнул Кирилл, но сам замедлил шаг. Ближайший очищенный был уже в 10 метрах от Семена. Он шел прямо, не глядя под ноги. И под ним лед затрещал громко, с долгим скрежещущим стоном. Все произошло за секунды. Очищенный сделал еще шаг. Раздался оглушительный треск, не похожий на предыдущие. Ледяное поле вокруг него осело, покрылось паутиной трещин. Он не успел даже вскрикнуть. Темная ледяная вода поглотила его по пояс. Он замер, будто удивленный, и тогда лед подломился окончательно. Он исчез в черной полынье, которая мгновенно расширилась. Лишь на мгновение на поверхности показалась его бледная рука, схватившаяся за край льда, а потом и ее затянуло вглубь. Преследование остановилось. Остальные очищенные замерли на краю новой зияющей полыньи. Они смотрели на бурлящую воду без страха, но с каким-то тупым недоумением. Природа вмешалась в их священный ритуал. Этот момент и спас Семена. Кирилл, рывком добежав до него, схватил подмышки и с силой, с матерной руганью, вытащил из ледяной ловушки. Рюкзак остался там. «Бежим, идиот! Бежим!» Теперь они бежали уже по-настоящему, не оглядываясь к дальним торосам, за которыми начинался более крепкий неровный лед и виднелся мыс, уходящий в сторону. Позади, на берегу, фигуры очищенных стояли неподвижно, как темные истуканы, провожая их взглядами слепых глаз. Голос с башни умолк. Они бежали, пока в легких не стало жечь, а ноги не превратились в свинцовые колодки. Отбежали, наверное, на километр, пока не скрылись из виду за крутым поворотом реки и зарослями прибрежного сухостоя. Упали за огромным, вмерзшим в лед бревном, стволом старой сосны, вывороченной с корнем. Дышали, выплевывая ледяную крошку, давясь кашлем. «Все целы!» — первым выдохнул Алексей, сжимая в окоченевших пальцах сайгу. Марина, вся белая от инея, кивнула, прижимая к груди окровавленную руку. Царапина от льдины. Кирилл сидел, прислонившись к бревну, и молча перезаряжал карабин. Его лицо было обморожено по щекам, но он, казалось, не чувствовал этого. Семен лежал на спине и смотрел в серое небо. Его тело потряхивало от конвульсий, холода и шока. Он потерял все свое оборудование. Антона нигде не было. «Антон!» — хрипло позвал Алексей, поднимаясь на колени. «Здесь!» — донесся слабый голос из-за бревна. Антон сидел, прижавшись спиной к дереву. Он снял с себя свой грязный свитер и попытался замотать им ногу. Штанина была порвана, и из глубокой рваной раны на икре сочилась густая и очень темная кровь. Но не это было страшным. Края раны, да и вся кожа вокруг, были покрыты теми самыми фиолетово-багровыми пятнами. Они, казалось, пульсировали в такт его слабому пульсу. «Пуля! Осколок!» — — спросила Марина, сразу переходя в режим медика. «Осколок от взрыва», — прошептал Антон. «Камень, наверное». Он посмотрел на свою ногу, потом на Марину, и в его взгляде была странная просьба о понимании. Марина подползла, разорвала остатки штанины, чтобы лучше видеть, и замерла. Пятна расходились от раны лучами, как щупальца, и в самой ране, среди крови, виднелось что-то инородное. Темное, волокнистое, будто крошечный клубок черных нитей, и оно почти незаметно шевелилось. «Что это?» — тихо спросил Алексей, наклоняясь. «Не знаю», — так же тихо ответила Марина. Она попыталась дотронуться до этого клубка кончиком ножа. Нити мгновенно отреагировали, сжались, а затем, словно почуяв живое тепло, потянулись к лезвию. «Господи!» «Режь», — просто сказал Антон. «Вырежи все, пока не пошло дальше». «Без обезболивающего? Ты с ума сошел?» — ахнул Семен, приподнимаясь на локте. «У меня есть», — сказал Кирилл. Он достал из внутреннего кармана плоскую фляжку и протянул Антону. Тот взял ее, отпил два больших глотка, закашлялся. «Теперь режь, и если увидишь, что оно уже в крови, вверх по ноге...» Он не договорил, но все поняли. Марина посмотрела на Алексея. Тот кивнул. Кирилл достал зажигалку, стал прокаливать на огне лезвие своего ножа. Семен отвернулся. Это была короткая, но адская процедура. Антон не кричал, а только сжал в руке ком грязного снега и стиснул зубы так, что они, казалось, вот-вот треснут. Его тело било дрожь. Марина, с лицом белым от сосредоточенности и ужаса, вырезала кусок плоти размером с куриное яйцо. Темные, тонкие, как паутина, нити оказались вплетены прямо в мышечную ткань. Когда она извлекла основной комок и швырнула его на лед, те несколько нитей, что остались, дернулись и затихли. Само тело клубка медленно расползалось, тая на морозе, как кусок грязного льда. «Что это, Марина?» — снова спросил Алексей, чувствуя, как внутри него все сжимается в холодный комок. «Не знаю», — повторила она, перевязывая окровавленную ногу обрывками от своей же куртки. «Но не грибок и не бактерия. Это похоже на органическую наноструктуру. Как будто вирус научился создавать фрагменты макротел. То есть они не просто дышат заразой, они ею прорастают?» — с ужасом прошептал Семен. Марина кивнула, смотря на Антона. Его глаза были закрыты, дыхание неровное. «Возможно, очищение — это не метафора, это буквальный процесс. Их заражают специально каким-то штаммом, который не убивает сразу, а перестраивает, меняя метаболизм. Делает их невосприимчивыми к основной инфекции. Но ценой всего этого...» Она махнула рукой в сторону Антона. «А он теперь заражен этим вторым штаммом?» — спросил Кирилл, и в его голосе прозвучала не жалость, а холодная оценка угрозы. «Не знаю. Я вырезала видимый фрагмент, но если споры или эти нити уже в кровотоке...» «Значит, он бомба замедленного действия», — резюмировал Кирилл. «Или превратится в одного из них, или взорвется изнутри чем-нибудь еще похуже». Антон открыл глаза. Они были тусклыми, полными боли, но в них горел последний огонек ясности. «Я знаю. Поэтому вы должны идти без меня. Оставьте мне фляжку и один патрон». Наступило тяжелое молчание. Алексей смотрел на этого человека, которого они только что спасли, и которого теперь должны были приговорить. «Нет», — твердо сказал Алексей, — Мы не оставляем своих. Ты пошел с нами, предупредил нас. Ты один из нас». «Алексей, подумай», — начал Кирилл. «Я подумал, он идет с нами. Мы найдем лекарство на Тунашне. Если там были те, кто занимался вирусом, там может быть и противоядие». «Это сказки», — вспылил Кирилл, вскакивая. «Мы не знаем, что на Тунашне. Там может быть пусто или еще хуже. А он тащит заразу с собой». Он ткнул пальцем в Антона. «Ту, которую они, может, чуют за версту». «Тогда мы будем идти быстрее», — не отступал Алексей. «И будем осторожнее». Марина молча поддержала его, закончив перевязку. Семен просто смотрел в сторону, не в силах участвовать в этом споре. Кирилл яростно выругался, но отошел. «Приказ есть приказ». Но трещина в их маленьком коллективе, едва затянувшаяся после ссоры в церкви, разошлась снова, став глубже и опаснее. Они двинулись дальше, вдоль берега. Теперь уже не бегом, а медленно, осторожно, поддерживая Антона. Он ковылял, опираясь на плечо Алексея и на палку, которую ему срезал Кирилл. Его дыхание стало таким же тяжелым и хриплым, как у тех, кого они только что оставили позади. Но в его глазах еще теплилась воля не стать одним из них. Они шли остаток дня. База МЧС была одноэтажным бункером из серого силикатного кирпича. Дверь была завалена упавшей бетонной балкой. Кириллу и Алексею понадобился час, чтобы сдвинуть ее с помощью рычага из той же сосны. Надежда, увы, оказалась призрачной. Склад был почти пуст. Ящики вскрыты, полки повалены. Кто-то побывал здесь раньше, но не очищенные. Те вряд ли стали бы пользоваться консервами. В дальнем углу, под грудой обрушенного гипсокартона, они нашли несколько банок тушенки с истекшим сроком, пачку сухарей в вакуумной упаковке, они оказались горькими от времени, но съедобными, и три канистры с водой. Технической, из-под фильтров, но чистой. Это была жизнь. А еще они нашли старую бумажную туристическую карту. Они обвели маркером район Тунашный и проложили маршрут по лесам и проселкам. Той ночью они спали в холодном, но безопасном бункере, и Антона лихорадило. Он метался в полусне, бормотал что-то о чаше, о дыхании, о нитях, что тянутся изо всех темных углов. Марина дежурила у него, смачивая его лоб водой и наблюдая за раной. Пятна не расползались дальше, но и не исчезали. Кирилл молча сидел. Его недовольство было осязаемым. Семен пытался починить единственное, что у него осталось — маленький транзисторный радиоприемник на батарейках, найденный в ящике стола. И ему удалось. Тихий, полный шумов и помех эфир вдруг выдавил из себя обрывок той самой автоматической передачи. «Аварийное, хранение, протокол, сфера активи» и снова шум. «Сфера», — повторил Семен, глядя на других. «Ты слышала, Марина? Сфера активи... активирована? Что это?» Марина не ответила. Она смотрела на горящего в лихорадке Антона, потом на карту, и ее охватывало леденящее предчувствие. Они бежали от одной формы вируса, быстрой и невидимой, убивающей за часы. Но что, если на Тунашне они столкнутся с другой его ипостасью? А очищенные были не сектой безумцев, а первыми жертвами или даже распространителями этой новой формы. Алексей, разбирая найденные патроны и распределяя еду, тоже думал. У них есть вода и немного еды. Еще километров 30 по лесу с раненым. За ними идут фанатики, которые, без сомнения, уже ищут новый след. И впереди лишь обещания ответов, которые могут быть страшнее любых вопросов. Он посмотрел на своих людей. На сломленного технаря, на озлобленного солдата, на ученую, балансирующую на грани одержимости, и на умирающего чужака, зараженного чем-то непостижимым. Он был их лидером по умолчанию, и ему предстояло вести их из одной тьмы в другую. С одним лишь огоньком надежды в руке, который мог оказаться огнем пожара. Утро в бункере было холодным и молчаливым, как похороны. Солнце за плотным слоем облаков не было видно. Лишь свет становился чуть менее густым, переходя от чернильной тьмы к цвету мокрого асфальта. Они позавтракали, не разговаривая. По сухарю, глотку воды, куску жилистой и соленой до оскомины тушенки. Еда не приносила удовольствия, она была лишь топливом, как дрова для костра. И как дров, ее оставалось все меньше. Антону удалось поставить на ноги, вернее, на ногу. Температура спала, но слабость была такой, что он не мог идти без поддержки. Пятна на ноге не увеличились, но и не побледнели. Они жили своей отдельной затаившейся жизнью под кожей. Марина сменила повязку, снова промыв рану последним спиртом. Из раны сочился не гной, а прозрачная, чуть липкая жидкость без запаха. «Это хорошо или плохо?» — спросил Алексей, наблюдая за процедурой. «Не знаю», — ответила Марина, и это «не знаю» стало ее коронной фразой, звучащей все более зловеще. «Нет признаков бактериальной инфекции, но нет и признаков заживления. Это стазис, ожидание». «Чего?» — бросил Кирилл, уже собравший свой рюкзак и проверявший карабин. «Того, что решит, как развиваться этой штуке внутри него, или погибнуть, или...» Она не договорила, но все поняли. Их путь лежал на юго-запад, в сторону Некрасовского и дальше к Тунашне. Дорогой по карте идти было самоубийственно. Шоссе — это артерии, по которым могла двигаться зараза в виде очищенных или еще чего похуже. Их маршрут, обведенный на карте, петлял по лесам, пересекал заброшенные поля и мелкие речушки. По нему предстояло идти пешком. Они уже не помнили, когда в последний раз слышали ровный гул двигателя. В первый год машины еще были спасением, стальные коконы, уносившие прочь от зараженных городов. Тогда еще можно было найти бензин, сливали из баков брошенных автомобилей, выкачивали последние литры из резервуаров на окраинных АЗС. Дизельные грузовики тащили за собой целые обозы выживших. Звук двигателя был символом надежды и силы. Но надежда, как и топливо, имеет свой срок годности. Машины умерли тихо, одна за другой. Первые километры пешком были каторгой. Они шли по старой лесополосе вдоль мертвого поля. Каждый шаг Антона давался с тихим стоном. Алексей и Кирилл менялись, поддерживая его под руки. Семен шел впереди, пробивая след. Его легкая, почти паническая суетливость куда-то исчезла, сменившись апатичной, автоматической покорностью судьбе. Он потерял свой мир, электронный, виртуальный, и теперь был просто выживающим телом. Лес принял их в свое мертвое царство. Деревья стояли голые, черные, как обугленные спички, упираясь ветвями в низкое небо. Гул ветра в верхушках, скрип веток. Лес был полон звуков призраков. То казалось, что сзади кто-то идет, то, что в глубине леса кашлянули. Но когда они оборачивались или замирали, там никого не было. Лишь следы зверей на снегу, лисьи, зайчьи. Один раз наткнулись на огромный медвежий след, но он был старым, размытым оттепелью. Скоро придется заниматься охотой, чтобы прокормиться. Они вышли к мосту через небольшую замерзшую речушку, притоку Волги. Семен, шедший первым, снова закричал. «Смотрите!» На середине реки, вмерзший в лед по самые поручни, стоял автобус. Не современный, а старый пазик, еще той яичной расцветки, теперь потускневший и облезлый. Стекла были целы, двери закрыты. Внутри сквозь заиндевевшие стекла угадывались силуэты. «Осторожно!» — сказал Кирилл, спуская с плеча карабин. Они подошли, окружив автобус. Внутри действительно сидели люди, вернее, то, что от них осталось. Пять силуэтов. Все на своих местах, склонив головы к спинкам передних кресел, как пассажиры, задремавшие в дороге. Но их одежда обвисла на скелетах, а черепа были обтянуты темной, словно пергаментной кожей. Смерть настигла их здесь, на полпути. И водитель, видимо, потеряв сознание, съехал с дороги. «Боже!» — прошептала Марина, подходя к двери. Она потянула за ручку. Дверь, скрипя, подалась, и на них пахнуло воздухом, в котором смешались запахи тления, старой пыли и чего-то химического, как нафталин. Алексей заглянул внутрь. Пенсионерка с сумкой-тележкой, пристегнутой к соседнему креслу. Мужчина в камуфляжной куртке. Молодая женщина, прижимавшая к груди пустой детский рюкзачок с мультяшными героями. Его сердце ёкнуло, и он отвернулся. «Ничего полезного?» — спросил Кирилл, оставаясь снаружи на страже. «Сумки», — сказал Семен, уже залезая внутрь с оживлением кладоискателя. «Может, еда есть?» Он начал осторожно, с благоговейным ужасом, обыскивать карманы и сумки. Нашел несколько пачек сухих пельменей, пару шоколадок, которые превратились в камень, бутылку с водой, замерзшей в лед. И в сумке у мужчины в камуфляже настоящий клад. Охотничий нож в хороших ножнах, две обоймы патронов калибра 7,62 под карабин Кирилла и рация, портативная Моторолла с разряженным аккумулятором. «Аккумуляторы есть на станциях сотовой связи», тут же оживился Семен. «Если найдем по пути, я могу ее зарядить. Может, в эфире кто еще есть?» «Кроме очищенных», — мрачно заметил Кирилл, но патроны взял. Пока они копошились в автобусе, Марина изучала не тела, а лед вокруг. Она присела на корточки, счищая снег ножом. «Леш, посмотри!» Лед под автобусом и на несколько метров вокруг был мутным, молочно-белым, со странным перламутровым отливом. И на его поверхности, если приглядеться, проступал едва заметный паутинообразный узор, как морозные цветы. «Что это?» «Не знаю», — сказала Марина, и на этот раз в ее голосе прозвучал не раздраженный, а заинтересованный тон ученого, напавшего на след. Она соскребла немного ледяной крошки в небольшую баночку из-под лекарств. «Похоже на минеральные отложения, но они организованы». Внезапно Антон, который молча сидел на корточках у берега, потирая больную ногу, сказал: «Здесь тоже была теплая вода». Все обернулись. «Что?» «Я рыбачил тут, да всего раньше. Выше по течению ферма рыбная была. Они сбрасывали теплую воду из бассейнов. Зимой тут всегда полыньи стояли и лед странный». Марина и Алексей переглянулись. В голове Марины смутно, как обрывок кошмара, всплыло воспоминание о лекции по материаловедению «Биоминерализация – способность живых организмов формировать неорганические структуры». «Пошли», — резко сказал Алексей. «Быстро, нам нельзя здесь задерживаться». Они покинули ледяной саркофаг с его немыми пассажирами и загадочным льдом, унося с собой нож, патроны и нехорошее предчувствие. По пути они наткнулись на первые признаки другой жизни, но уже обычной, человеческой. Сначала это была ржавая колючая проволока, натянутая низко между деревьями. Потом самодельная табличка, вырезанная на куске фанеры и прибитая к сосне кривыми гвоздями. «Стоп! Чужим хода нет! Стреляем без предупреждения!» «Местные обороняются», — оценивающе сказал Кирилл. «От кого? От таких же, как мы?» — спросил Семен. «От всех». Они замедлили шаг, двигаясь теперь с предельной осторожностью. Вскоре впереди на опушке леса, у края огромного заросшего бурьяном поля, показались строения фермы. Небольшой кирпичный домик, сарай, загон для скота. Из трубы домика шел едва заметный сизый дымок. Признак жизни. Самый опасный признак в их мире. «Обходим», — принял решение Алексей. «Нам не до контактов». «Погоди», — остановил его Кирилл. «Если дымок, значит печка и тепло. А у нас он, кивок на Антона, замерзает. Еда на исходе. Может, они обменяются? У меня патроны лишние есть теперь». «Рисковать?» — Алексей сомневался. «Больший риск — остаться в лесу с ослабевшим человеком или идти голодными». Пока они спорили шепотом, решение приняли за них. Резкий сухой щелчок взведенного курка прозвучал прямо у них за спинами. «Руки вверх и не двигаться», — сказал спокойный, негромкий женский голос. Они обернулись. Из-за сосен в 20 метрах вышли мужчина и женщина. Оба в стеганых ватниках и ушанках с ружьями в руках. Это были старые двустволки, но направлены на них были очень уверенно. Женщина была лет 50, с жестким обветренным лицом. Мужчина помоложе, с напряженным взглядом и здоровенный, свисающий с пояса кувалдой. «Кто такие? Куда идете?» — спросила женщина, не опуская ружья. «Выживаем», — ответил Алексей, медленно поднимая руки. «Идем до Ярославля, ищем людей и убежище». «Людей везде хватает, и не все они хорошие», — парировала женщина. Ее взгляд скользнул по их лицам, остановился на бледном, опирающемся на палку Антоне. «Он что, болен?» «Ранен осколком», — быстро сказала Марина. «Не заразен». Женщина усмехнулась беззвучно уголком рта. «Все сейчас не заразны, пока не начнут кашлять. Что у вас есть?» «Патроны», — сказал Кирилл. «Медикаментов нет, еды мало». «Патроны нам нужны», — сказал мужчина, первый раз открыв рот. Голос у него был хриплый. «А что вы хотите?» «Отдохнуть в тепле и поесть, если можете». Женщина несколько секунд молча изучала их, потом кивнула в сторону домика. «Идите перед нами без резких движений. Попробуйте что-то. Игорь тут же раскроит вам головы. Он у нас мастер на это». Их провели на ферму. Во дворе в загоне действительно стояли две тощие косматые козы. Настоящие живые козы. После 3 лет вымирания вид домашнего скота был почти сюрреалистичным. Из сарая донесся запах дыма и... жареной картошки. У Алексея невольно свело скулы от голода. В доме было по-спартански чисто и тепло. Топилась небольшая кирпичная печка. На столе миска с солеными грибами. Хозяйка, которую представили как Галину, разрешила им сесть. Ее сын Игорь остался стоять у двери, не выпуская кувалду из рук. «Вы откуда?» — спросила Галина, наливая им в жестяные кружки горячий пахучий напиток. Не чай, а какой-то травяной отвар. «Сами с севера, а сейчас бежим от Костромы», — сказал Алексей. «От сектантов?» Алексей насторожился. «Вы знаете о них?» «Знаем», — хмуро сказал Игорь. «Шныряют по лесам, как шакалы, но к нам близко не суются. У нас периметр с растяжками и сюрпризами. Одного такого, который попробовал подобраться, нашли потом. Разорвало на куски нашей самодельной миной. С тех пор не лезут». «Они... кто они такие?» — спросила Марина. Галина тяжело вздохнула, села за стол напротив. «Раньше на острове в заливе была коммуна, эко-поселение, секта еще та. Говорили о чистоте духа, а на деле бухали да травку курили. Когда началась эпидемия, они, видать, сочли это знаком свыше. Их предводитель, бывший фельдшер какой-то, начал вещать, что болезнь — это благодать, что надо не бояться ее, а принять, вдохнуть, и те, кто выживет, ну, вы видели, наверное. Они нападают на всех? На тех, кто не с ними, забирают провизию, горючее и людей. Женщин особенно, говорят, для очищения и нового рождения. Мужиков, — она бросила взгляд на Игоря, — либо убивают, либо, если сильные, пытаются обратить пытками, голодом и своим бредом. Антон, сидевший у печки и греющие руки, тихо застонал. Все взгляды обратились к нему. «Он сбежал от них», — пояснила Марина. «Его схватили, но он бежал». Галина внимательно посмотрела на Антона, потом встала, подошла к нему. «Покажи ногу». Антон после секундного колебания закатал штанину. Галина, не дотрагиваясь, изучила рану и пятна. Ее лицо стало каменным. «Трогал тебя кто-то из них, кожей к коже?» «Да, рукой». Галина резко отошла к умывальнику и стала мыть руки с мылом, словно только что прикоснулась к трупу. «Игорь, принеси чемодан из подвала». Игорь исчез и вернулся со старым потертым алюминиевым чемоданом, похожим на те, в которых раньше возили инструменты. Галина открыла его. Внутри, в аккуратных гнездах, лежали шприцы, ампулы, пузырьки с жидкостями. Но необычные лекарства. Надписи были сделаны от руки. Ингибитор 7, проба А12, нейтрализатор. «Вы... кто вы?» — ахнула Марина, вглядываясь в содержимое. «До эпидемии я работала ветеринаром на той самой ферме, что в поселке. Как и тот фельдшер», — сказала Галина, доставая ампулу с мутной жидкостью и шприц. «А ферма была прикрытием, фикцией. На самом деле это была одна из полевых лабораторий того самого Вектора-2. Мы наблюдали за распространением патогенов в дикой природе, искали естественных носителей. А когда все началось, я кое-что успела вынести и кое-что понять». Она наполнила шприц. «Эта штука, которая у тебя в ноге, парень, не болезнь в обычном смысле, а симбионт. Вернее, попытка его создания, побочный продукт. Очищенные — это неудачные эксперименты. Их заражали ослабленным, модифицированным штаммом, чтобы выработать иммунитет к основному вирусу. Но штамм мутировал. Он не убивал, встраивался. Менял метаболизм, делал легкие невосприимчивыми к удушью, но зато требовал постоянного притока других органических соединений. Отсюда их аппетиты и их запах. А эти нити, она указала на рану. Попытка симбионта закрепиться в новом носителе и создать сеть. Если она доберется до спинного мозга или мозга головы, ты окончательно станешь одним из них. В комнате повисла гробовая тишина. Антон смотрел на шприц в ее руке с безумной надеждой. «Это лекарство?» «Нет», — холодно сказала Галина. «Это действует как тормоз, ингибитор. Он замедлит процесс. Может, на неделю, а может, на две. Но не прекратит. Чтобы остановить, нужно знать точную формулу симбионта и антидот. Он был только на Тунышне, в криохранилищах главной лаборатории. но когда все отключили, там уже нечего искать. «Мы как раз туда идем», — тихо сказал Алексей. Галина замерла, глядя на него, как на сумасшедшего. «Добровольно? Вы с ума сошли? Там...» «Там что?» — настаивала Марина. «Пытались создать новую форму биологической защиты, что-то вроде искусственного иммунитета, но в виде отдельного организма. Проект «Сфера». Я знала только по слухам. Говорили, они вырастили что-то, макроструктуру. И она вышла из-под контроля еще до того, как инфекция охватила мир. Последний приказ был уничтожить объект и все данные, но...» «Но что?» «Если там что-то осталось, это угроза похуже нашего вируса, если такое может быть». Слова Галины повисли в воздухе, тяжелые, как свинец. Она сделала укол Антону. Он вскрикнул от боли, жидкость, видимо, жгла невыносимо. Пятна на ноге на мгновение побледнели, будто отступили. «Это даст вам время, не больше 2 недель». Потом ингибитор перестанет действовать. Она закрыла чемодан. «Я дам вам еды, картошки, сушеных грибов, немного сала и пару банок тушенки. А вы оставите мне патроны. И...» Она посмотрела на них сурово. «Вы обещаете, что туда не полезете?» Алексей кивнул. «Обещаем». Той ночью они спали на теплом полу у печки под охраной Игоря и под присмотром Галины. Это был первый безопасный, почти домашний сон за долгое время. Но Алексей не мог уснуть. Он смотрел в потолок, слушая, как за стеной блеют козы, и думал о сфере. Его инженерный ум отчаянно пытался смоделировать это. Огромный стерильный зал, лампы дневного света. И в центре что? Мяч, кристалл, живой пульсирующий шар из плоти и биополимеров. А рядом, в углу, на полу лежал Антон и тихо стонал во сне. Его тело боролось с вторжением, которое теперь было не просто болезнью, а целенаправленной чужой волей, вплетенной в самую его плоть. Утром они ушли, нагруженные припасами и новыми знаниями, которые были страшнее неведения. Галина и Игорь стояли у порога и смотрели им вслед. Последние островки человечности в мире, где человеческое либо вымирало, либо мутировало во что-то непотребное. Лес снова принял их в свои объятия. До Тунышной оставалось 20 километров. Дорога после фермы Галины словно бы поменяла качество. Ландшафт оставался тем же. Бесконечные леса, изредка прерываемые замерзшими болотцами и покосившимися избами опустевших деревень. Менялось наполнение. Сначала это заметила Марина. Она первая перестала слышать птиц. Не то чтобы их было много до этого, но изредка карканье вороны, писк синицы... Пронзительный крик сойки прорывались сквозь вечный гул ветра. Теперь же ничего. Потом Кирилл обратил внимание на отсутствие следов. Ни заячьих, ни лисьих, ни мышиных. Снег лежал девственным, ненарушенным покрывалом, если не считать их собственных грубых следов. Как будто все живое обходило это место стороной. «Мертвая зона». Мрачно констатировал он, останавливаясь на привал у гигантской вывороченной с корнем ели. «Ни зверья, ни птицы». «Не обязательно мертвая», — возразила Марина, снимая рюкзак и тут же начиная ковырять ножом кору ближайшей сосны. «Смотрите». Кора под верхним слоем была покрыта странным перламутровым, почти металлическим налетом. Тонким, как слюда. Он отслаивался пластинками. «Биопленка. Похожа на ту, что на льду у автобуса. Что-то выделяется в атмосферу. Или из почвы, распространяясь по древесине». «И это не убивает деревья?» — спросил Алексей, с трудом растягивая затекшие мышцы спины. Пока нет, но меняет их свойства. Древесина под этой пленкой рыхлая, как труха. Она показала ему. Под твердой корой дерево буквально рассыпалось в пальцах. Это не гниение, а замена. Органическое вещество замещается чем-то другим. Семен, который последние часы шел, уткнувшись в землю, вдруг поднял голову и указал вперед, куда вела старая полузаросшая лесовозная дорога. «Смотрите, там туман или дым?» Над деревьями впереди, в километре или двух, висела молочно-белая дымка. Она клубилась на одном месте, медленно и лениво перетекая, как жидкий азот. Она была неестественно белой на фоне серого неба. «Это не туман», — прошептал Антон. Он сидел на стволе поваленного дерева. Его лицо было серым, но глаза горели лихорадочным блеском. Ингибитор работал, пятна не расползались, но и не исчезали, а боль в ноге стала тупой, фоновой. «Туман от реки серый и низкий, а этот чуть-чуть светится». Они пригляделись. Действительно, дымка на горизонте имела слабый, едва уловимый фосфорицирующий оттенок, как светящаяся краска в темноте, но днем. «Побочный продукт», — сказала Марина больше себе, чем другим. «Испарение или аэрозоль, который несет ветер с запада. Значит, мы уже в зоне выбросов». Идти в эту дымку было безумием. Обходить означало потерять кучу времени и рисковать снова выйти на открытое место, где их могли выследить. Алексей собрал военный совет. «Какие у нас варианты?» «Лезть в эту химию — самоубийство», — буркнул Кирилл. «Мы не знаем, что это. Может, легкие растворит». «Обход займет время», — возразил Алексей. «У нас его в обрез, у Антона особенно». «Он нас уже замедляет», — выпалил Кирилл, не глядя на Антона. «Мы и так ползем, как черепахи, а через эту хрень он тем более не пройдет, да и мы, возможно, тоже». «Я пройду», — тихо, но твердо сказал Антон. «Не беспокойтесь обо мне. Если станет плохо, я останусь». «Ты слышал?» — Кирилл повернулся к Алексею. «Он сам говорит, это разумно. Оставляем ему припасы, указываем направление. Если выживем и найдем антидот, вернемся». «А если не выживем, он просто сядет на снег и умрет», — холодно парировала Марина. «Или до него доберутся очищенные, или это биопленка. Нет, мы идем вместе». Голосование, если бы оно было, разделилось бы поровну. Но решение принимал Алексей. Он смотрел на белую дымку, на серое безжизненное небо, на изможденные лица своих спутников. «Мы идем напрямик, но с максимальными предосторожностями. Надо надеть все, что может хоть как-то защитить дыхательные пути. Маска, шарф, капюшон. Не есть снег и не прикасаться к деревьям без необходимости. Идем быстро, не задерживаемся». Они сделали, что могли. Марина разорвала последнюю, почти пустую упаковку бинтов, смочила их водой и раздала, дышать через влажную ткань. Семен нашел у себя пару одноразовых респираторов и отдал один Антону, второй Марине. Сам натянул на лицо балаклаву. Кирилл, брезгливо поморщившись, замотал нижнюю часть лица грязной тряпкой. Алексей использовал старый противогазовый фильтр, примотав его к лицу скотчем. Смехотворная защита, но психологически помогала. Они вошли в дымку. Мир изменился мгновенно. Звуки окончательно умерли. Воздух стал густым, вязким, сладковатым на вкус даже сквозь фильтры. Видимость упала до 100 метров. Белая пелена окутывала все, стирая границы, делая деревья призрачными тенями. Снег под ногами тоже был странным, не хрустел, а проваливался беззвучно, как в пух. И тут начались галлюцинации или что-то похожее. Первым увидел Семен. Он вдруг остановился, уставившись в белесую мглу справа от тропы. «Там кто-то стоит. Это ребенок». Все обернулись. В 20 метрах среди стволов действительно виднелась невысокая фигурка в темном пальто и не двигалась. «Эй!» — крикнул Кирилл, вскидывая карабин. Фигурка не откликнулась. Они медленно приблизились. Это была девочка лет 7, стояла, прислонившись к дереву, в неестественной застывшей позе. Лицо было скрыто капюшоном. На снегу вокруг нее не было ни одного следа. «Не подходи», — резко сказала Марина, хватая Алексея за рукав. Но было поздно. Кирилл был уже рядом. Он осторожно стволом карабина откинул капюшон. Под ним не было лица. Вернее, было, но оно было замещено. Гладкой, белой, немного блестящей субстанцией, повторяющей черты, как маска. Глазницы были пустыми впадинами в этой массе, рот чуть приоткрытый щелью. Тело ребенка, его одежда, все было покрыто тем же перламутровым слоем, что и деревья, только толще, совершеннее. Как будто его аккуратно погрузили в жидкий пластик и дали застыть. «Господи!» — выдохнул Семен, и его голос сорвался в истерический шепот. «Что это? Что это сделало?» «Защитный механизм», — сказала Марина, подходя ближе, но не дотрагиваясь. Ее научный интерес на секунду пересилил ужас. «Экосистема, или то, что ее заменяет, нейтрализует потенциальные источники заражения. Или наоборот, питательные субстраты, консервирует и делает биологически инертными». «То есть это вечный покой?» — с горькой усмешкой спросил Алексей. «Скорее вечное хранение», — она посмотрела вокруг. «Их может быть больше». «Их действительно было больше». По мере движения они натыкались на другие неподвижные фигуры в белесой дымке. Зайца, стоявшего на задних лапах в неестественной позе, будто застигнутого в прыжке и тоже покрытого блестящей пленкой. Потом еще одного человека, мужчину в камуфляже, сидящего на пне с прижатым к лицу ружьем. И тоже белого, глянцевого, как фарфоровая статуэтка. Это место было коллекцией кунсткамеры, музеем ужаса под открытым небом. Атмосфера давила не только физически, но и психологически. Каждый шаг вперед требовал невероятных усилий воли. Казалось, что эта белая тишь вот-вот оживет, сомкнется вокруг них и застынет, превратив и их в такие же экспонаты. Через 3 часа мучительного пути дымка начала редеть. Сперва стали проступать контуры деревьев, потом просветы серого неба. И, наконец, они вышли из нее, как из туннеля. Воздух снова стал холодным, резким и чистым. Они сорвали с лиц тряпки, жадно глотая его, отплевываясь сладковатым привкусом. Оглянулись. Белая стена дымки стояла позади, непроницаемая и безмолвная. Они ее прошли. Но что она сделала с ними? Алексей почувствовал легкое головокружение, тошноту. У Семена из носа пошла кровь. Марина молча проверяла пульс у Антона, он был неровным, учащенным. «Никто не кашляет?» — спросил Кирилл, и в его голосе впервые прозвучал не сарказм, а настоящая тревога. Покачали головами. Кашля не было, но чувство, что внутри что-то изменилось, не отпускало. Перед ними открывалась низина, поросшая редким кустарником и уходящая к далекому плоскому горизонту. И там, на краю, угадывались сооружения. Низкие продолговатые ангары. Вышка. Решили сделать последний привал перед открытым пространством. Нужно было собраться с силами, осмотреться, приняв финальное решение. Пока другие разводили скудный, почти бездымный костер из сухой бересты, Алексей забрался на дерево, что росло на краю леса. С помощью бинокля, найденного в автобусе, он изучал Туношну. Аэродром был мертв. На взлетной полосе стоял какой-то небольшой самолет. Ангары, их было три, стояли с развороченными воротами. В одном зияла черная дыра, два других казались целыми. Ни огней, ни движения. Никаких признаков жизни. Но что-то было не так. Алексей долго не мог понять, что. Потом сообразил. Снег. На крышах ангаров, на земле вокруг, снег лежал ровным, нетронутым слоем. Кроме одного места. Возле центрального ангара был участок, где снег отсутствовал совсем. Обнажался темный, почти черный асфальт. И этот участок был идеально круглым, диаметром 20 метров, как будто что-то большое и очень теплое растапливало снег в строго очерченной зоне. Или что-то, что не давало снегу падать сверху. Алексей спустился вниз, лицо его было озабоченным. «Видел?» — спросил Кирилл. «Видел, не души, но есть странность». Он описал круг без снега. «Генератор или отопление работало, пока топливо было?» — предположил Семен. «Слишком правильная форма для утечки тепла», — возразил Алексей. «Может, там есть свой независимый источник?» — тихо сказала Марина. «Или там находится что-то, что само является источником энергии?» Мысль повисла в воздухе. «Ладно». Кирилл встал, отряхивая снег с колен. «Теории теориями, надо идти и смотреть. Какой план?» «План простой», — сказал Алексей. «Сейчас ждем, потом подходим под прикрытием темноты. Разведка периметра, поиск входа. Если все спокойно, заходим. Ищем лабораторию, криохранилище, данные. Все, что может быть антидотом. Ничего не трогаем без необходимости». «А если неспокойно?» — спросил Семен. «Тогда отходим и думаем, но отступать уже некуда». Алексей посмотрел на Антона. Тот сидел, укутавшись в одеяло, и смотрел на свои руки. Пятна под действием ингибитора оказались впавшими, как шрамы. Но все знали, это затишье перед бурей. Темнота наступила быстро, зимняя, густая, звездная. Облака рассеялись, и в черном небе ярко горели звезды, такие яркие, какими их не видели со времен исчезновения огней цивилизации. Они давали достаточно света, чтобы идти. Последнее расстояние они преодолели, как диверсанты, короткими перебежками от укрытия к укрытию, замирая и прислушиваясь. Но тишина со стороны ближней деревни была даже более полной, чем в лесу. Наконец, они у самого ограждения. Они нашли место, где не было колючей проволоки, перелезли и оказались на территории. Ближе всего был тот самый центральный ангар. Круг без снега вокруг него в лунном свете казался зловеще черным, как вход в преисподнюю. От ангара тянулись какие-то широкие следы, будто что-то массивное и мягкое волочилось по снегу, от двери к этому кругу и обратно. Они были свежими, поверх инея. Кирилл показал жестами. «Я к двери, ты прикрываешь». Алексей кивнул. Остальным дали знак ждать в укрытии за углом соседнего здания. Они подкрались к огромным сдвижным воротам ангара. Одна створка была приоткрыта ровно настолько, чтобы внутрь мог протиснуться человек. Из щели лился слабый зеленоватый свет, но не электрический. Светящийся, биолюминесцентный. И тот самый сладковато-химический запах здесь был густым, осязаемым. Кирилл заглянул внутрь, затем резко отпрянул, прижавшись к стене. Его лицо в лунном свете было искажено чистым, неподдельным изумлением. Он молча показал Алексею. «Смотри сам». Алексей осторожно подошел к щели и заглянул. и его мир перевернулся. Внутри ангар освещали десятки, может, сотни маленьких голубовато-зеленых огоньков, рассыпанных по стенам, по потолку, по полу. Как светлячки. Но это были скопления той самой биопленки, испускающей фосфорицирующее свечение. Они росли как грибы или как кораллы, образуя причудливые извивающиеся структуры. А в центре ангара, на бетонном полу, лежало оно. Сфера. Это был шар 3 метра в диаметре, совершенно гладкий, матовый, цвета темного жемчуга. С одной стороны выступало нечто в виде пики. От сферы во все стороны расходились тонкие, прозрачные, словно стеклянные нити, прикрепленные к стенам, к потолку, к тем самым светящимся скоплениям. Она не двигалась, просто лежала, как спящее чудовище из иной реальности. И свет от биолюминесцентных наростов играл на ее поверхности, заставляя ее казаться живой, дышащей. Со стороны входа были два скелета в защитных костюмах. Один сидел, прислонившись к ящикам с оборудованием. Другой лежал на спине. А перед ними на небольшом столике лежал открытый журнал. Как будто они до последнего момента что-то записывали, а потом случилась катастрофа. Алексей оторвал взгляд от сферы и посмотрел на журнал. С его расстояния можно было разобрать лишь крупные буквы заголовка на открытой странице. «Протокол карантина объекта «Сфера». Заключительные наблюдения». И чуть ниже, подчеркнутое. Предмет проявляет признаки направленного движения к источникам тепла и электромагнитного излучения. Прикрепляется к биологическим объектам с помощью филаментов. Попытки отделить приводят к агрессивной реакции. Изоляция неэффективна. Рекомендация. Полное уничтожение объекта и всего комплекса. Рекомендация отклонена командованием. Приказ. Продолжать наблюдение. Сердце Алексея бешено заколотилось. Он рванул и схватил журнал, потом двинулся обратно. В этот момент из глубины ангара донесся тихий, нежный, почти музыкальный звук, как позвякивание хрустальных бокалов. Это качались на почти невесомом движении воздуха те самые нити, тянущиеся от сферы. И она почти незаметно шевельнулась, словно повернулась вокруг своей оси на миллиметр. А потом одна из нитей, та, что была ближе всего к ним, медленно, плавно, как щупальце глубоководного создания, потянулась в сторону щели в воротах, к источнику свежего воздуха, к ним. Кирилл, стоявший у входа, схватил Алексея за плечо и рванул его назад. Они вырвались наружу. «Видел?» — выдохнул Кирилл, его глаза были круглыми. «Она живая! Черт возьми! Она живая и все чувствует!» «Данные там», — прошептал Алексей, — «в журнале и, возможно, в соседних зданиях, криохранилище, лаборатория. Нам надо туда». «Как? С этим шаром, который шевелится?» «И этими нитями, ты видел, прикрепляется к биологическим объектам?» «У нас нет выбора», — Алексей посмотрел туда, где прятались остальные. «На Антона. Мы либо идем внутрь и пытаемся найти способ это остановить и спасти его, либо уходим, обрекая его на смерть, а себя на вечное бегство». Он знал, что решение, принятое сейчас, определит все. Они стояли на пороге столкновения с чем-то, что перечеркнуло все их представления о том, как устроен мир. Им предстояло шагнуть в этот новый чудовищный мир, где врагом была сама жизнь, извращенная и доведенная до абсурда. Холодный воздух за пределами ангара казался пьянящим и острым после сладковатой, удушливой атмосферы внутри. Пошел снег. Они отдышались, прислонившись к холодному металлу служебного гаража. У всех тряслись руки, не столько от страха, сколько от чудовищного напряжения и от осознания того, что они видели. Алексей вытащил из-за пазухи журнал. Семен, дрожа, включил фонарик, выставив его на минимальную мощность, чтобы не привлекать внимания. Луч выхватил из темноты пожелтевшие страницы, испещренные четкими, почти машинописными буквами, которые к концу становились все более неровными, рваными. «Читай», — хрипло сказал Кирилл, не спуская глаз с заваленной щели в воротах ангара. Оттуда доносился тихий, но настойчивый скрежет, будто что-то мягкое и упругое скреблось о металл изнутри. Алексей начал читать вслух, переводя взгляд со строк на лица товарищей. «Протокол карантина объекта «Сфера». Заключительные наблюдения. Дата. Дата стерта, но контекст спустя несколько недель после начала эпидемии. Объект «Сфера». Макроформа штамма, самоорганизующаяся бионаноструктура. Статус «Активен». Изоляция неэффективна. Наблюдение. Первое. Объект проявляет признаки хемотаксиса и термотаксиса. Движется в сторону источников тепла, живые организмы, работающее оборудование и электромагнитного излучения, радиопередатчики, генераторы. Скорость перемещения до 0,5 метров в секунду. Второе. Для перемещения используют филаменты, нити из биоволокна, выстреливаемые на расстояние до 15 метров. Филаменты обладают высокой адгезией к органическим поверхностям. Предположительно, используются для сенсорного сканирования и прикрепления. Третье. При контакте филамента с живой тканью происходит заякоривание. Филамент вплетается в периферическую нервную систему, устанавливая одностороннюю нейрогормональную связь. Объект следует за якорем, носителем, сохраняя дистанцию 2-5 метров. Попытки физического отделения приводят к агрессивной реакции, выбросу нейротоксина через филамент и или усилению адгезии. Четвертое. Объект метаболически инертен в отсутствии якоря. При наличии якоря демонстрирует повышенную активность и предположительно питается за счет биоэлектрических импульсов носителя. Уровень потребления минимален, но измерим. Пятое. Уничтожение. Попытки термического, химического и баллистического воздействия не увенчались успехом. Оболочка объекта обладает аномальной прочностью и регенеративной способностью. Единственный теоретически возможный метод — полное уничтожение в ядерном реакторе, протокол Немезида, или как минимум изоляция в среде, полностью блокирующей все формы энергии, которым он чувствителен. Глубокий вакуум, температура, близкая к абсолютному нулю, толща непроводящего материала значительной массы. Заключение. Объект представляет собой биологическое оружие непреднамеренного создания. Выход за пределы комплекса Туношна недопустим. Рекомендовано немедленное уничтожение по протоколу Немезида. Примечание. Командование отклонило запрос на активацию Немезиды ввиду отсутствия персонала для безопасного проведения операции и риска разрушения всего комплекса с возможным выбросом других образцов. Отдан приказ на усиление карантина. Мы остаемся вдвоем. Доктора Петрова и Рябинина не стало сегодня утром. Симптомы воздушной чумы. Электропитание аварийных систем на исходе. Это, вероятно, последняя запись. Ниже, другим почерком, криво и торопливо. Система повреждена. Сфера каким-то образом воздействовала на электронику. Самоходная платформа для перемещения объекта в активную зону реактора не отвечает. Ручной запуск требует присутствия оператора в реакторном зале, который теперь находится за пределами зоны карантина, по другую сторону от сферы. Мы в ловушке. Сфера активировалась. Есть безумная идея. Если она привязывается к живому носителю, можно зацепить ее на себя и вывести. Увести подальше, в шахту, в воду. Но отцепить потом нельзя. Это билет в один конец. Мы не успеваем. Она у двери. Прощайте. Если кто-то найдет это, не дайте ей выйти. Убейте любой ценой. Постскриптум. Образец Омега, потенциальный антидот, находится в криокапсуле у северной стены ангара за панелью с маркировкой Дельта. Она подключена к независимому источнику, но если сфера долго находится рядом, он может не выдержать. Удачи! Вам она понадобится. Алексей замолчал. Тишина, воцарившаяся после его слов, была громче любого скрежета. Даже Кирилл перестал смотреть на ворота и уставился в темноту, переваривая услышанное. «Это источник эпидемии», — сказала им Марина. «Собственно, это она и есть вирус», — как бы странно это ни звучало. «А чтобы уничтожить эту штуковину», — сказал Семен, — «нужно затащить ее в ядерный реактор или...» «Или просто утопить», — глухо закончил Антон. Он сидел, обхватив руками колени и смотрел на свою перебинтованную ногу. «В глубокой воде». «Но для этого», — медленно сказала Марина, — «нужно, чтобы она прицепилась к кому-то, к якорю, и этот якорь должен увести ее на дно и остаться там». Она посмотрела на Антона, потом на Алексея. Все поняли, о чем она думает. «Нет», — снова, но уже без прежней силы сказал Алексей, — «это не вариант». «Это единственный вариант», — вдруг выкрикнул Антон, вскакивая на одну ногу. Его лицо исказило гримаса боли и отчаяния. «Вы слышали? У меня 2 недели, может, меньше. Антидот там, рядом с ней. Вы его не достанете, пока она активна. А сделать ее неактивной можно, только уведя. И я все равно уже заражен». Только другой формой этой гадости. Я идеальная приманка. Я и так ходячий труп. Пусть моя смерть будет...» Он закашлялся. «Будет не напрасной». «Молчи!» — рявкнул Кирилл, но без злобы. Скорее, с усталой обреченностью. «Ты не труп, пока дышишь. И мы не собираемся использовать людей как расходный материал». «Но план...» «Он имеет смысл», — тихо вставила Марина. Все смотрели на нее с изумлением. Она продолжала, глядя куда-то внутрь себя, как будто решала сложное уравнение. «Эмоционально это чудовищно. Логически это единственный последовательный шаг. У нас нет оружия, чтобы уничтожить сферу. У нас нет времени искать обходные пути». Рядом река и глубина в центре до 15 метров. И у нас есть человек, который, возможно, все равно умрет, но который может спасти нас и, возможно, дать нам шанс достать антидот. Не только для себя, для всех, кто еще может быть заражен очищением. «Ты согласна с этим?» — недоверчиво спросил Семен. «Я не согласна!» Вспылила Марина, и в ее глазах блеснули слезы ярости и бессилия. «Я ненавижу это ужасно, но я ученый. Я должна смотреть на факты. Факты таковы. Сфера — это раковая опухоль на всем, что осталось от биосферы. Она медленно, но верно меняет мир. Очищенные — ее побочный эффект. Антон заражен». «У нас есть крайне ограниченное время и ресурсы. Жертва одного, чтобы спасти многих и остановить распространение. Это классическая этическая дилемма. И в условиях тотальной войны на вымирание она не договорила, отвернулась. Алексей смотрел на них всех. На солдата, который видел в Антоне угрозу и балласт, но теперь отказывался от прагматичного решения. На ученую, разрывающуюся между гуманностью и холодной логикой. На технаря, который просто боялся и хотел, чтобы это кончилось. И на обреченного, который искал в своей гибели хоть какой-то смысл. Он был лидером и должен был решить. «Допустим», — медленно начал он. «Допустим, мы решимся на это. Как технически это сделать? По журналу нужно, чтобы филамент прикрепился к живому носителю. Как это происходит? Добровольно? Она сама выбирает?» «Вероятно, ей нужен контакт», — сказала Марина, овладев собой. «И судя по тому, что было со мной, она чувствует биохимические сигналы. Страх, адреналин, возможно, специфические маркеры болезни». Она взглянула на Антона. «Твой штамм может сделать тебя для нее особенно привлекательным. Или наоборот, отталкивающим. Мы не знаем». «Значит, нужно спровоцировать контакт», — сказал Кирилл. «Зайти туда, подставить ей руку, что ли. А потом что, бежать к реке, а она последует?» «Следует на дистанции», — кивнул Алексей, вспоминая журнал. 2-5 метров. Но она двигается со скоростью 0,5 метра в секунду. Это медленно. Человек может идти быстрее, а бежать тем более». Но она будет следовать неотрывно. «А если носитель сядет в лодку?» — спросил Семен. «Она поплывет за лодкой?» Все задумались. «В журнале нет данных о ее поведении в воде», — сказала Марина. «Но ее оболочка плотная, она не должна тонуть. Филамент, прикрепленный к носителю в лодке, будет тянуть ее по поверхности. Так что, теоретически, да». «Тогда план такой». Алексей начал выстраивать схему в уме, говоря вслух. «Мы находим лодку. Антон или кто-то другой провоцирует сферу на прикрепление. Садится в лодку. Отплывает на середину Волги к самой глубокой части. Там...» Он замолчал. «Там он привязывает к себе груз и идет ко дну», — безжалостно закончил Антон. «А сфера, привязанная к нему, утягивается за ним. Или, если филамент порвется от натяжения, она останется плавать на поверхности, но без якоря станет инертной. Ее можно будет затопить выстрелами, пробив оболочку. В любом случае, она в ловушке, вдали от берега». «Что будет, когда меня рыбки съедят? Шарик всплывет вверх?» — спросил Антон. Все поморщились. Никому не хотелось об этом думать. «А антидот?» — спросил Семен. «Мы же должны его забрать». «Как только сфера покинет ангар, уйдет за своим якорем, мы проникаем внутрь», — сказал Алексей. «Ищем криокапсулу, забираем образец и пытаемся его использовать». «На ком?» — тихо спросила Марина. «На Антоне, но он будет уже на дне». «На мне», — неожиданно сказал Кирилл. Все обернулись к нему. «У меня тоже есть контакт. Не такой, но...» Он медленно снял перчатку. На тыльной стороне ладони, где в ангаре его кожа коснулась светящегося нароста на стене, было маленькое с ноготь пятнышко. Оно не болело, но светилось тем же тусклым фосфорицирующим светом. «Когда мы отступали, задел стену. Не придал значения, а сейчас оно есть и не сходит». Марина ахнула, схватила его руку, пригляделась при свете фонарика. «Биолюминесценция, проникновение в эпидермис. Это не филамент, это споры или нанокластеры. Кирилл». «Значит, я тоже в группе риска», — холодно констатировал Кирилл. «Значит, антидот может пригодиться и мне. Или убьет. 50 на 50, как в отчете. Но если уж испытывать, то на ком-то кто согласен. Я согласен. Этот новый поворот ошеломил всех. Конфликт идеологический и этический усложнился еще больше. Теперь на кону была жизнь не только Антона, но и Кирилла. «Выходит, жертва одного даст шанс другому», — с горькой иронией произнес Антон. «Почти справедливо». «Ничего в этом нет справедливого», — взорвался Алексей. Он чувствовал, как контроль ускользает, как ситуация катится в пропасть, в которую он не готов ввести своих людей. «Мы не будем никого приносить в жертву. Мы найдем другой способ». «Какой?» — спросила Марина. Ее голос снова стал спокойным, аналитическим. «У нас есть 36 часов, максимум. Потом у Антона может случиться кризис. Мы не знаем, как быстро это развивается у Кирилла. Нам нужен антидот, который там. Чтобы безопасно его достать, нужно убрать сферу. Ее можно или уничтожить, невозможно, или увести. Но чтобы увести, нужен якорь». Она посмотрела прямо на Алексея. «Ты у нас вроде лидер, решай, но делай это прямо сейчас, потому что с каждой минутой наши шансы тают». Алексей закрыл глаза. Перед ним вставали лица. Катя, Миша, такие ясные в памяти и такие далекие. Он не спас их, он был прагматиком, он ждал, что все обойдется, и это их убило. Теперь он снова стоял перед выбором — ждать чуда или принять чудовищное, но единственно работающее решение. Он открыл глаза. Взгляд его был тяжелым, но твердым. План «Б» — Немезида. Марина с Семеном ищут реактор, изучают повреждения и пытаются запустить. Кирилл и я идем на поиски лодки. Там должны быть рыбацкие лодки, причалы. Антон остается здесь, в укрытии, и сохраняет силы. Работаем параллельно, на все 12 часов. Ровно в полдень встречаемся здесь. Если Немезида призрак, а лодка есть, он сделал паузу. Тогда мы проводим операцию «Якорь». Только добровольно. Кто согласен быть якорем, решает сам. Но... Он посмотрел на Антона, потом на Кирилла. «Если никто не согласится, операция отменяется, и будем думать дальше». Это была отсрочка и оставление страшного выбора на волю самих обреченных. Кирилл молча кивнул. Семен, бледный, достал найденную распечатку схемы комплекса. Марина уже изучала ее. Антон просто сидел, глядя в темноту в сторону ангара, откуда все еще доносился тот тихий навязчивый скрежет. Рассвет застал их уже в движении. Семен и Марина, вооружившись инструментами из гаража, ушли вглубь строений к низкому приземистому зданию, обозначенному на схеме как энергоблок. Алексей и Кирилл, взяв только оружие и веревку, двинулись на север к видневшейся вдали тусклой полосе реки. Они шли молча, каждый был погружен в свои мысли. «Лех», — внезапно сказал Кирилл, не глядя на товарища. «Если ничего не выйдет с реактором, я сделаю это. Я буду якорем». «Ты слышал, что я сказал, только добровольно, и ты не один кандидат». «Антон не выдержит», — отрезал Кирилл. «Он еле идет. Дойти до лодки, отплыть. У него не хватит сил. А если он рухнет на полпути, сфера остановится рядом с ним, и все насмарку. Нужен сильный якорь, который сможет вести ее за собой до самого конца. Я — солдат и привык выполнять приказы. И это миссия. Она имеет смысл. Я не хочу превращаться в одну из этих светящихся тварей или в очищенного». «Лучше уж чистая смерть с пользой». Алексей ничего не ответил. Он понимал логику Кирилла и ненавидел ее. Лодку они нашли быстрее, чем думали. В полузатопленном сарае на берегу маленькой вмерзшей в лед бухточки лежала старая деревянная лодка-плоскодонка. Весла валялись рядом. Прогнившая, но на вид еще способная держаться на воде. Кирилл осмотрел ее, кивнул. «Сойдет. На один рейс сойдет». Они вернулись к ангару к назначенному времени. Марина и Семен ждали их. По их лицам было все понятно. «Немезида не вариант», — устало сказала Марина. Она была вся в пыли и масле. Там действительно стояла небольшая экспериментальная установка, но она не просто повреждена, разобрана начисто, ключевые узлы сняты. Похоже, это сделали те самые ученые в конце, чтобы сфера случайно не добралась до источника энергии и не научилась ее использовать, или чтобы никто не смог случайно запустить реактор и устроить взрыв. Система мертва. Восстановить ее без запчастей и знаний — годы работы. Итог был подведен. Все взгляды обратились к Алексею. Он посмотрел на Антона. Тот молчал, но в его глазах горела решимость. Посмотрел на Кирилла. Тот стоял по стойке смирно, как на плацу, ожидая приказа. «Значит, так», — тихо сказал Алексей. Голос его был хриплым. «Операция «Якорь», доброволец Кирюха. Цель — вывести объект «Сфера» на середину Волги и обезвредить. Вторая группа — я, Марина, Семен. Как только объект покинет ангар, проникаем внутрь, извлекаем образец омега-последней из криокапсулы. Затем следуем к Волге для завершения операции и возможного применения антидота». Он делал паузы, с трудом подбирая слова. Каждое слово было гвоздем в крышку гроба. «Вопросы?» Вопросов не было. Оставалось только сделать последние приготовления и шагнуть навстречу точке невозврата. Воздух снаружи был колючим, как иглы. Внутри ангара за приоткрытой створкой царил свой чужой микроклимат, теплый, влажный. Кирилл стоял перед щелью ворот, поправляя обмотку на руке. Он снял карабин и отдал его Алексею. Отдал и нож, оставив себе только фляжку с самогоном, которую опрокинул одним долгим глотком. «Не надо», — сказал Алексей, но Кирилл лишь махнул рукой. «Для храбрости, а то, глядишь, передумаю». В его голосе не было иронии, только простая, уставшая констатация. Марина подошла к нему, протянула маленький прозрачный пакетик с белым порошком. «Хлоралгидрат, сильное снотворное. Если станет невмоготу на воде, раствори в пасти, действует быстро». Кирилл взял пакетик, кивнул, спрятал во внутренний карман. «Спасибо, доктор». Он посмотрел на Антона. Тот сидел на ящике, обхватив голову руками. «Ты выживай», — буркнул Кирилл. «Используй этот антидот. И расскажи потом, если встретишь кого, как тут все было. Не про меня, про нее». Он кивнул в сторону ангара. Алексей хотел сказать что-то. Слова «спасибо» или «прости» застревали в горле комом. Кирилл, не глядя на него, похлопал его по плечу. «Тяжело, по-мужски». «Не кисни, командир. Приказ есть приказ. Держи их в ежовых, особенно этого технаря». Он глубоко вдохнул морозный воздух, как перед прыжком в ледяную воду, и шагнул в щель. Темный силуэт растворился в зеленоватом свечении ангара. Остальные замерли, прислушиваясь. Сначала лишь собственное дыхание, потом приглушенные шаги Кирилла по бетону, потом его голос, нарочито громкий, спокойный. «Ну, здравствуй, красавица! Заскучала одна?» Внутри что-то отозвалось, как вибрация, низкая, едва уловимая, пробежавшая по металлу ворот. Зеленоватый свет внутри замерцал, стал пульсировать. «Иди сюда», — снова сказал Кирилл. «Покажись, давай познакомимся». Шуршание, шелковистое и тяжелое. Как будто огромный ковер волокли по полу. Алексей, выглянув в щель, увидел. Сфера сдвинулась с места, не катилась. Она плыла по воздуху в сантиметре от пола, как воздушный шар, почти невесомая. От нее во все стороны отходили десятки прозрачных, мерцающих в биолюминесцентном свете филаментов. Они колыхались, как щупальца медузы. Один из филаментов, самый длинный и толстый, медленно, с опаской, потянулся в сторону Кирилла. Тот стоял неподвижно, руки по швам. Филамент приблизился, колеблясь в воздухе, почти коснулся его груди, потом отвел в сторону к его светящейся руке. Казалось, сфера изучала его. «Чего смотришь? Боишься?» Кирилл медленно, плавно поднял руку, ту самую со светящимся пятном. «Вот, гляди, твоя работа. Бери свое». Филамент дрогнул, затем рванулся вперед. Он не уколол, не впился. Он обвил запястье Кирилла, как змея, нежно, почти ласково. На мгновение ничего не произошло. Потом филамент блеснул изнутри, по нему пробежала волна голубоватого света, и он прилип. Сросся с кожей. Кирилл вздрогнул. Лицо его исказило гримаса глубокого физиологического отвращения. Он посмотрел на свою руку, на тонкую, теперь уже матовую нить, ведущую к гигантскому шару. «Вот и договорились», — прошептал он. Сфера дрогнула и медленно, плавно поплыла за ним, когда он сделал шаг назад. Кирилл вышел из ангара. За ним, плывя в воздухе, выплыла сфера. Впервые видя ее целиком, при полном, пусть и тусклом свете дня, все замерли. Она была прекрасна в своем абсолютном инопланетном совершенстве и также бесконечно чужда. Филамент, прикрепленный к Кириллу, был теперь единственным связующим звеном между ней и этим миром. «По плану», — сдавленно сказал Алексей. «Кирилл, к реке. Мы за антидотом. Встреча на воде». Кирилл кивнул, не оглядываясь. Он пошел в сторону выхода за территорию, не спеша, размеренно. Сфера следовала за ним, сохраняя дистанцию в 3 метра. Ее тень, огромная и круглая, ползла по снегу рядом с его тенью. Как только они скрылись за углом здания, Алексей, Марина и Семен рванули в ангар. Антон остался снаружи на страже. Его задача была предупредить, если сфера, если что-то пойдет не так, повернет обратно. Внутри ангара было пусто и тихо, но небезопасно. Воздух был густым, дышать было тяжело. Светящиеся наросты на стенах пульсировали, как будто в такт отдаляющемуся шагу Кирилла. Они нашли панель с маркировкой «Дельта». За ней небольшой бокс, и в нем, под толстым стеклом, в матовом металлическом корпусе стояла криокапсула. На мониторе горел тусклый зеленый индикатор, образец омега-последний, стабилен. Температура равна минус 190 градусов Цельсия. Марина дрожащими руками отсоединила кабели, открыла крепление. Капсула была размером с термос, но невероятно тяжелой. «Все», — выдохнула она, — «теперь быстрее к реке». Кирилл уже был у лодки. Он отвязал ее, оттолкнул от полузатопленного причала на чистую воду. Лед здесь был тонким, ломким, лодка легко проломила его. Сфера зависла над самой кромкой воды, словно не решаясь ступить на нестабильную поверхность. Филамент натянулся. «Не бойся, поплывем», — пробормотал Кирилл и осторожно сел в лодку, взял весла. Лодка качнулась из-за заранее приготовленных камней, набрав воды, но осталась на плаву. Секунда колебания, и сфера плавно двинулась за ним, скользя теперь уже не над снегом, а над темной ледяной водой. Она не тонула, она парила, как дирижабль, а ее филамент, уходящий под воду к лодке, создавал на поверхности едва заметную рябь. Кирилл начал грести. Медленно, тяжело. Лодка, старая и протекающая, с трудом слушалась весел. Сфера неотступно следовала за ним, ее шар отражался в черной, как чернила, воде. Алексей, Марина и Семен выбежали на берег как раз в тот момент, когда лодка с Кириллом и плывущей за ней сферой была уже в 100 метрах от берега, направляясь к центру, к тому месту, где была максимальная глубина. «Кирилл!» — крикнул Алексей, но ветер унес его голос. Тот, кажется, обернулся, махнул свободной рукой. Прощальный жест. В 500 метрах от берега лодка остановилась. Кирилл перестал грести. Он сидел неподвижно, смотря на воду. Потом начал что-то делать. Алексей через бинокль увидел, как он достал из лодки приготовленные заранее камни, обернутые в тряпье, и прочную веревку. Он привязал один конец веревки к камням, другой к своему поясу. Действия его были медленными, точными, без суеты. Сфера висела над водой в нескольких метрах от лодки, ее филамент уходил в воду, к привязанной руке Кирилла. Она спокойно ждала. Кирилл закончил. Он еще раз посмотрел на берег. Потом поднял фляжку, допил остатки самогона. Вынул из кармана пакетик с порошком, высыпал в рот, запрокинул голову, проглотил. Он постоял секунду, глубоко вздохнул полной грудью, последний раз, и перевалился через борт. Вода приняла его почти беззвучно. Лодка качнулась. На поверхности остались лишь расходящиеся круги да веревка, которая натянулась и медленно, неотвратимо пошла ко дну, следом за камнями и телом. Сфера отреагировала мгновенно. Филамент дернулся. Шар дрогнул, его парение над водой стало неустойчивым. Он потянулся вниз к воде, будто пытаясь удержать якорь. Но натяжение было слишком сильным. Вода сомкнулась над концом филамента. Сфера зависла, колеблясь, прямо над местом погружения. Потом ее медленно, сантиметр за сантиметром, стало тянуть вниз. Это длилось минуту, может, две. Потом сфера, словно сдаваясь, резко дернулась и скрылась под темной водой. Всплеска почти не было. Лишь большой медленный водоворот, который вскоре успокоился. Поверхность снова стала гладкой и черной. Лишь лодка, брошенная, медленно дрейфовала по воле слабого течения. Они стояли на берегу, не в силах пошевелиться. Семен первый упал на колени, его начало трясти. Марина безучастно смотрела на воду, сжимая в руках холодный корпус криокапсулы. Алексей чувствовал пустоту, огромную холодную пустоту, как та вода. Он сделал это, отдал приказ, послал человека на смерть. И ради чего? Ради шанса? Ради пробирки с неизвестной жидкостью? Антон, хромая, подошел к краю воды. Он смотрел на то место, где исчезла сфера, и его щеки были мокрыми. «Господи! Прости его и нас». Прошло, наверное, полчаса. Они молча собрались, не глядя друг другу в глаза. Забрали лодку, вытащили ее на берег. Молча пошли прочь в ближайший уцелевший дом на окраине поселка. Им нужно было укрытие и решить, что делать с антидотом. Той же ночью, в холодной избе, при свете коптилки, Марина начала подготовку. Криокапсула была вскрыта. Внутри, в ампулах из сверхпрочного стекла, находился прозрачный, чуть опалисцирующий гель. Омега-последний. Инструкция, найденная рядом, была лаконичной. Внутримышечное введение. Возможны тяжелые побочные эффекты. лихорадка, системный шок, отторжение тканей. Эффективность против штамма симбионт 47%, против основного вируса 99,8%. 47%, прошептал Семен. Меньше половины. Это лучше, чем ноль, сказала Марина. Она смотрела на Антона, потом на свою руку. У нее тоже было маленькое, едва заметное пятнышко после ангара. Кто первый? Антон медленно протянул руку. Я — причина, по которой все это началось. Мне и карты в руки. Инъекция была быстрой. Сначала ничего. Потом Антона начало трясти. Температура подскочила за минуты. Он кричал от боли, пока Марина и Алексей не вкололи ему остатки сильного обезболивающего. Он бредил, метался. Пятна на его ноге начали меняться, то багровели, то бледнели. Процесс длился всю ночь. К утру лихорадка спала. Антон уснул тяжелым, беспробудным сном. Его дыхание было ровным. Пятна не исчезли. Но они сморщились, почернели, превратились в струпья. Как будто что-то внутри умерло и было отторгнуто. «Похоже на успех», — устало сказала Марина, проверяя его пульс. «Но нужно время, чтобы понять наверняка». Она приготовила вторую дозу для себя. Для Кирилла дозу некому было вводить. Алексей взял одну ампулу и положил ее в свой рюкзак. «На память», — подумал он, хотя не мог объяснить, зачем. Потом они стояли на том же берегу, но чуть дальше, у старой каменной церкви в одном из прибрежных сел. Антон выжил. Симбионт в его теле был побежден, остались лишь уродливые шрамы и слабость, которая, возможно, пройдет. Марина тоже перенесла инъекцию, ее пятно исчезло без следа. Они разожгли небольшой костер. Алексей снова взял в руки карандаш и блокнот. Писать было некому, но он писал. О Кирилле, о сфере, о долге и цене. О том, что мир не стал безопаснее. Он просто избавился от одного самого очевидного чудовища. Где-то еще бродили очищенные, где-то в лесах, возможно, оставались очаги биопленки. А на дне Волги, в толще ила, лежали двое — солдат и творение рук человеческих, связанные одной нитью. Марина села рядом, глядя на воду. «Ты думаешь, она... она точно мертвая?» — спросила она тихо. «Надеюсь, надолго», — ответил Алексей. «Но даже если нет, пока она в ловушке. В темноте и холоде. Надеюсь, этого достаточно». «Вирус не кончился», — сказала Марина. «Он просто сменил форму, и мы теперь знаем, как с некоторыми из этих форм бороться». Она имела в виду антидот. У них было еще несколько ампул. Маленький, хрупкий залог будущего. Семен, сидевший поодаль, вдруг поднял голову. Он настроил рацию, которую им отдала Галина, на какую-то частоту. «Слышите?» Из динамика сквозь шумы прорывался слабый, но знакомый голос. Тот самый проповедник, но теперь в его голосе не было прежней уверенности. Слышались надрыв, отчаяние, даже страх. «Братья и сестры! Чаша! Чаша осквернена! Дух угас в водах, но это не конец!» «Это новое испытание. Мы должны найти новых пророков, новую плоть. Ищите, ищите сияние в ночи. Ищите!» Потом передача прервалась. «Их культ рухнул», — сказал Алексей. «Лишился идола. Теперь они просто банда». Он дописал последнюю фразу в дневнике. «Мы убили одного бога. Теперь нам предстоит жить в мире, где богов нет. Только люди. И то, во что они сами готовы превратиться. Идем на юг. Говорят, там за лесами еще теплится жизнь. Настоящая. Или так нам хочется думать. Прощай, Кирюха. Спи спокойно. Мы постараемся не просрать тот шанс, который ты нам дал. Ценой всего. Он закрыл блокнот, встал, костер догорал. Пора, в дорогу. Они подняли рюкзаки. В последний раз взглянули на темные, спокойные воды. Потом пошли на юг в сгущающиеся зимние сумерки. Впереди была дорога, холод и неизвестность. Но позади оставалось нечто большее. Жертва, давшая им право идти дальше. И глубокая Волга, хранящая последнюю тайну. Евгений Сторожев. Вирусняк. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.